Слух распространялся по городу со скоростью пожара, которые распространялись по Ангмарпорку достаточно часто, с тех самых пор, как горожане узнали значение слова «страховка». «Гномы умеют превращать свинец в золото!» Этот слух всколыхнул ядовитые покровы, нависающие над кварталом алхимиков. «Превращать свинец в золото!» Вот уже много веков алхимики бились над решением этой проблемы и были совершенно уверены в том, что удача ждет их не сегодня, завтра. По крайней мере, в следующий вторник. К концу месяца. Определенно. Этот слух вызвал пересуды среди волшебников незримого университета. Превратить один элемент в другой легче легкого. При условии, что ты не будешь возражать, если на следующий день он превратится обратно. Ну и какая от этого польза? Кроме того, большинство элементов вполне довольны своей жизнью и не хотят ничего менять. Этот слух не замедлил просочиться в покрытые рубцами, а иногда и полностью отсутствующие уши гильдии воров, которая, впрочем, отреагировала достаточно равнодушно. Здесь больше привыкли полагаться на надежный ломик. Ну а золото... Какая разница, откуда оно берется? «Гномы умеют превращать свинец в золото!» Этот слух, конечно же, достиг холодных, но поразительно чутких ушей Патриция. Причем достиг их очень быстро. Правитель такого города, как Ангмарпорк, просто обязан узнавать все новости первым, иначе во власти он не засидится. Вздохнув, Патриций сделал соответствующую пометку и добавил листок в большую стопку похожих бумажек. «Гномы умеют превращать свинец в золото». Наконец, слух добрался и до остроконечных ушей самих гномов. «Что, правда умеем?» «Откуда мне-то знать? Лично я — нет». «Ну да. А если бы умел, то сказал бы? Вот я бы не сказал». «А ты что, умеешь?» «Нет». «Ага!» Этот слух не миновал и стражников, заступивших промозглым вечером на охрану городских ворот. Дежурство на Ангмарпорских воротах никогда не было особо утомительным занятием. Есть ворота, есть желающие проехать, ты машешь рукой, желающие едут. Вот по большей части и все обязанности. Но в столь темную, холодную, буквально леденящую ночь, движение было совсем минимальным. Стражники, сгорбившись, прятались под аркой ворот и по очереди затягивались мокрой самокруткой. «Нельзя превратить что-то одно во что-то совсем другое», — заявил капрал Шнопс. «Алхимики уже много лет пытаются это сделать». «Пока что они освоили только один тип превращения. Берешь дом, получаешь глубокую яму», — сказал сержант Колон. «Вот и я о том же», — закивал капрал Шнопс. «Это попросту невозможно. Тут все на элементы завязано. Один алхимик мне рассказывал. Все состоит из элементов, правильно? Из земли, воды, воздуха, огня и еще чего-то там. Широко известный факт. Главное, правильно смешать, но не взбалтывать». Шноби потопал ногами, которые потихоньку начинали отмерзать. «Если бы можно было превращать свинец в золото, все бы только этим и занимались», — добавил он. «Волшебники это умеют», — напомнил сержант Колон. «Угу, ну да, волшебники», — презрительно отмахнулся Шнобби. Огромная повозка с грохотом вылетела из желтоватых клубов тумана и промчалась через арку, щедро катив Колона грязью из фирменной ангморпоргской рытвины. «Клятые гномы!» — выругался Колон вслед удаляющейся повозки. Правда, на всякий случай, не слишком громко. «Никогда не видел, чтобы столько гномов толкало одну повозку», — задумчиво произнес капрал Шнопс. Повозка, накренившись, завернула за угол и скрылась из виду. «Наверное, доверху набита золотом», — сказал Колон. «Хм, конечно. Чем же еще?» А потом слух достиг ушей Вильяма де Слова, где в некотором роде и закончился его путь, поскольку слух был аккуратно зафиксирован и перенесен на бумагу. В этом и состояла работа Вильяма де Слова. Леди Маргалотта Убервальдская платила ему за это 5 долларов в месяц. Вдовствующая герцогиня Щеботанская также пользовалась его услугами за ту же плату. Такую же сумму присылали король Ланкра Веренс и еще несколько аристократов Совцепикских гор. Платил и сериф Аль-Хали, правда, в данном случае плата составляла 0,5 телеги фиг дважды в год. В целом, Вильяма такое положение дел вполне устраивало. Всего и делов-то. Аккуратно написать одно письмо, перенести его, разумеется, в зеркальном виде, на кусок самшита, любезно предоставленный господином Резником, гравером с улицы искусных умельцев, а потом заплатить господину Резнику, дабы тот убрал те части дерева, которые не являются буквами, и сделал необходимое число оттисков на бумаге. Разумеется, без внимательности тут никуда. К примеру, обязательно нужно было оставить пробел после вступительной фразы «моему знатному клиенту», который предстояло заполнить позднее, но даже после вычета всех расходов Вильям зарабатывал около 30 долларов в месяц, тогда как работа занимала всего-навсего один день. 30-40 долларов в месяц – достаточная сумма для жизни в Анкмарпорке, и неотягощенный излишними обязательствами молодой человек вполне мог на нее прожить. Фиги Вильям всегда продавал. Конечно, на фиги тоже можно было прожить, но это была, прямо скажем, фиговая жизнь. Кроме того, имелись и побочные заработки. Для большинства жителей Анкмарпорка мир букв был закрытой загадочным бумажным объектом, поэтому обычный горожанин, если все ж у него возникала нужда верить что-либо бумаге, предпочитал воспользоваться скрипучей лестницей рядом с вывеской «Вильям де Слов, все по писаному». Взять, например, гномов. Любой гном, заявившийся в Анкмарпорк в поисках работы, первым делом должен был отослать домой письмо, в котором бы рассказывалось о том, как здорово все сложилось. Такое письмо писал каждый гном без исключения, в том числе и тот, у которого все настолько не сложилось, что ему, гному, от безысходности пришлось сожрать собственный шлем. Вильям даже заказал господину Резнику несколько дюжин стандартных форм. В этих шаблонах достаточно было заполнить лишь несколько пробелов, чтобы получилось письмо домой на любой вкус и цвет. А любящие гнома родители далеко в горах хранили эти письма как сокровища. Почти все эти сокровища выглядели примерно так. «Дорогие мамы, пап! Доехал хорошо, подселился по адресу Анкмрпк, тени заводильная 109. У меня порядок полный. Подыскал клевую работенку у господина СРБН, доставля честного предпринимателя. И очень наскоро буду околачивать кучу денег. Все ваши попутствия помню в трактиры. Ни ногой со всякими троллями не кшаюсь. Ну вот и все, пора убегать. Целую, скучаю по вам и Эрмили. Ваш любящий сын Томас Хмурбровь», который, надиктовывая письмо, как правило, слегка пошатывался. Однако 20 пенсов есть 20 пенсов, а в качестве дополнительной услуги Вильям подгонял орфографию под клиента и позволял тому самостоятельно расставить знаки препинания. В тот вечер шел мокрый снег. Он таял на крыше и с журчанием стекал по водосточным трубам рядом с окнами. Вильям сидел в своей крошечной конторке над гильдией заклинателей и выводил аккуратненькие буковки, вполуха слушая, как в комнате этажом ниже начинающие заклинатели мучаются на вечернем занятии. «Внимательнее! Готовы? Хорошо! Яйцо! Стакан! Яйцо! Яйцо! Стакан! Стакан! Безо всякого интереса пробубнил класс. Стакан? Яйцо! Стакан? Яйцо! Волшебное слово! Волшебное слово! Фазам! Ничего сложного. Фазам! Ничего сложного. Вильям придвинул очередной лист бумаги, заточил свежее перо, посмотрел на стену и принялся писать дальше. И, наконец, о забавном. Ходят слухи, будто бы обучились гномы свинец в золото обращать. Откуда таковая сплетня возникла, никому не ведомо. Но в последнее время гномы, идущие по своим законопослушническим делам, частенько слышат на городских улицах оклики типа «Эй, шибздик, а ну-ка, сотвори мне золотишко». Разумеется, так неразумно ведут себя только всякие вновь прибывшие, ибо местные обитатели прекрасно знают, назвать гнома шибздиком – знак равенства, верная смерть. Уж покорн-слуга Вильям Деслов. Вильяму нравилось заканчивать свои донесения на радостной ноте. Затем он достал самшитовую доску, зажег еще одну свечу и положил письмо на доску чернилами вниз. Быстрые движения ложкой перенесли чернила на деревянную поверхность. И $30 плюс полтелеги фиг, способных обеспечивать офигенное расстройство желудка, считай уже в кармане. Чуть позже он занесет доску господину Резнику. Завтра, после неспешного обеда, заберет копии, и к середине недели, если все сложится благополучно, письма будут разосланы адресатам. Вильям надел пальто, аккуратно завернул самшитовую доску в вощеную бумагу и вышел в промозглую ночь. Мир состоит из четырех элементов – земли, воздуха, огня и воды. Этот факт хорошо известен даже капралу Шнопсу. Вот только он не соответствует действительности. Есть еще и пятый элемент, так называемый элемент неожиданности. Гномы действительно научились превращать свинец в золото, но весьма непростым способом. Непростой способ отличался от простого лишь тем, что обеспечивал успешный результат. Гномы, напряженно всматриваясь в туман, толкали свою перегруженную повозку по улицам. Повозка потихоньку обрастала льдом. С бород гномов уже свисали сосульки. Достаточно было всего-навсего одной замерзшей лужи. Старая добрая госпожа удача. На нее всегда можно положиться. Туман становился все гуще, делал тусклым свет, заглушал любые звуки. Как рассудили сержант колонны капрал Шнопс, сегодня ночью Ангморпорку вторжение не грозило. Кровожадные орды варваров не включили его в свой выездной план на нынешнюю ночь. И стражники ни в коем случае не осуждали их за это. Наконец настало время закрывать ворота. На самом деле это действо значило куда меньше, чем могло показаться. Ведь ключи от города были давным-давно потеряны, а опоздавшие, как правило, бросали камешки в окна построенных на стене домов, пока не находился добрый человек, готовый отодвинуть засов. Предполагалось, что чужеземные захватчики не знают, в какое именно окно следует бросить камешек. Затем стражники, шлепая по талому снегу и грязи, направились к шлюзовым воротам, через которые река Анг на свой страх и риск попадала в город. Вода была не видна в темноте, лишь иногда чуть ниже парапета проплывала призрачная тень льдины. «Погоди», — сказал Шноби, когда они схватились за рукоять опускавшей решетку лебедки. «Там кто-то есть». «В реке?» Не понял Колон. Он прислушался. Где-то внизу раздавался скрип весел в уключинах. Сержант приставил сложенные ладони к губам и издал универсальный оклик всех стражников. «Эй, ты!» Несколько мгновений не было слышно ничего, кроме свиста ветра и плеска воды. Потом до стражников донесся голос. «Да?» «Ты решил вторгнуться в город? Или что?» Снова возникла пауза. «Что?» «Что?» Осведомился Колон, поднимая ставки. «Что за другие варианты?» «Ну, ты в лодке! Ты меня не путай! Ты вторгаешься в этот город! Или как?» «Нет». «Ну и ладно», — сказал Колон, который в такую ночь готов был поверить любому на слово. «Тогда проваливай, да побыстрее! Мы вот-вот опустим решетку!» После некоторых раздумий плеск весел возобновился и начал удаляться вниз по течению. «Думаешь, было достаточно просто спросить?» — поинтересовался Шноби. «А кому об этом знать, как не им?» — пожал плечами Колон. «Да, но...» «Это была крошечная лачонка, Шноби. Нет, конечно, если ты хочешь совершить приятную прогулку по обледеневшим ступеням вниз к причалу...» «Не хочу, сержант». «Тогда давай возвращаться в штаб-квартиру». Вильям, подняв воротник, спешил к гравёру-резнику. На обычно оживленных улицах почти никого не было. Только неотложные дела способны выгнать людей из домов в такую погоду. Зима обещала быть действительно скверной, похожей на холодный овощной суп из промозглого тумана, снега и забористого ангмарпоркского смога. Взгляд Вильяма вдруг привлекло небольшое освещенное пятно рядом со зданием гильдии часовщиков. В центре пятна сидела какая-то сгорбленная фигурка. Он подошел ближе. «Горячие сосиски? В тесть!» — произнес лишенный всякой надежды голос. «Господин Достабль?» — удивился Вильям. «Себя режу без ножа, Достабль — самый предприимчиво неудачливый бизнесмен в Ангмарпорке — посмотрел на Вильяма поверх лотка для жарки сосисок. Снежинки с шипением падали на застывающий жир. Вильям вздохнул. «А ты сегодня припозднился, господин Достабль», — заметил он вежливо. «Ах, господин Деслов, торговля горячими сосисками переживает кризис», — пожаловался Достабль. «Да уж, судя по всему, не сосиской единой мертв человек», — хмыкнул Вильям. «Он не смог бы удержаться даже за $100 и полное судно фиг». «Определен. На рынке легких и тяжелых закусок нынче спад», — откликнулся Достабль, слишком погруженный в свои мрачные думы, чтобы заметить издевку. «Такое впечатление, люди вообще перестали есть сосиски в тесть». Вильям опустил взгляд на лоток. Если я себя режу без ножа, Достабль торговал сосисками, это было верным признаком того, что одно из его амбициозных предприятий снова потерпело крах. Торговля сосисками в разнос была нормальным состоянием в жизни Достабля, из которого он постоянно пытался выбраться, и в которое неминуемо скатывался, когда очередное рискованное начинание заканчивалось неудачей. И слава богам, ведь Достабль был исключительно хорошим продавцом горячих сосисок, учитывая то, из чего делались его сосиски. «Жаль, я не получил хорошего образования, как ты», — подавленно произнес Достабль. «Приятная работа в помещении, тяжести таскать не надо. Будь у меня образование, я бы точно нашел свою Ницшу». «Ницшу?» «Один волшебник рассказывал мне о них», — объяснил Достабль. У каждого есть своя ницша. Понимаешь? Место, где он должен находиться. Для чего он предназначен. Вильям кивнул. Он знал много слов. То есть ниша. Во-во, она самая. Дастабль вздохнул. Я прозевал свой шанс с семафором. Не понял вовремя, что надвигается. А потом раз, даже не успел оглянуться, как все вокруг стали владельцами клик-компаний. Большие деньги, а я рылом для такого не вышел. Но вот фенсуй. Тогда у меня все карты на руках были. Просто не повезло. Я определенно почувствовал себя лучше, когда поставил стул в другое место, сказал Вильям. Совет стоил ему $2 и включал в себя предписание держать крышку туалета закрытой, дабы дракон несчастья не проник в его организм через задний проход. Ты был моим первым клиентом, и я благодарен тебе за это, продолжал Дастабль. У меня все было на мази. Я заказал ветряные колокольчики Дастабля и зеркала Дастабля. Оставалось только деньги загребать. Ну, то есть все было создано для обеспечения максимальной гармонии. А потом, бац, меня снова накрыло кармой. Это случилось ровно за неделю до того, как господин «Проходи-проходи» наконец оклемался, кивнул Вильям. Дело второго клиента Дастабля оказалось весьма полезным для его новостных писем и с лихвой возместило $2. Откуда я мог знать, что дракон несчастья действительно существует? Попытался оправдаться Дастабль. Изначально он и не существовал, но потом ты убедил его в этом, сказал Вильям. Дастабль немного повеселел. Да уж, что ни говори, а идеи я всегда умел продавать. Вот, допустим, сосиска в тесте. Это то, в чем ты сейчас больше всего на свете нуждаешься. Убедительно. Честно говоря, я должен спешить к... Вильям вдруг замолчал. Ты ничего не слышал? А еще у меня где-то есть пирожки с холодной свининой, продолжал Дастабль, копаясь в лотке. И я могу предложить их тебе по убедительно низкой цене. Я точно что-то слышал, сказал Вильям. Дастабль навострил уши. Нечто похожее на грохот? Спросил он. Да. Они стали пристально всматриваться в затянувшие брод-авеню облака тумана, из которых весьма внезапно вынырнула огромная, закрытая брезентом повозка, надвигающаяся неотвратимо и очень-очень быстро. «Станок! Держите станок!» Это были последние слова, услышанные Вильямом, перед тем, как нечто вылетело из ночной тьмы и врезало ему промеж глаз. Слух, пришпиленный пером Вильяма к бумаге, точно бабочка к пробке, так и не добрался до ушей некоторых людей. А все потому, что головы этих людей были заняты иными, более темными мыслями. Лодка с шипением взрезала речную гладь. Воды Анка неторопливо расступались перед ней и медленно смыкались за кормой. Двое мужчин налегали на весла. Третий сидел на носу лодки. Периодически он что-то говорил. Например, «У меня нос чешется». «Придется потерпеть, пока на место не прибудем», откликнулся один из гребцов. «Вы не могли бы развязать мне руки? Он действительно чешется». «Мы развязывали тебя, когда останавливались поужинать». «Тогда он не чесался». «А может, ять еще раз треснуть его по голове ять веслом, а, господин Кноп?» «Неплохая мысль, господин Тюльпан». В темноте прозвучало глухое бум. «Ай!» Лучше не шуми, приятель. А то господин Тюльпан совсем разозлится. Вот именно, ять. После чего послышался шум, как будто вдруг заработал промышленный насос. Слушай, ты это... особо не налегай. Я ж, ять, всю жизнь налегаю. И жив-живёхонек, господин Кноп. Лодка медленно остановилась у небольшого, редко используемого причала. Высокого человека, который совсем недавно был центром внимания господина Кнопа, сгрузили на берег и потащили в переулок. Через мгновение раздался грохот колес, удаляющиеся в ночь кареты. Трудно было даже представить, что в такую мерзкую ночь найдется хоть кто-нибудь, кто станет свидетелем происшедшего. Но свидетели были. Вселенная требует наблюдения буквально за всем, иначе она тут же перестает существовать. Из темноты в переулок, шаркая ногами, вышла высокая фигура. Рядом с ней ковыляла фигура значительно меньших размеров. Обе фигуры проводили взглядами исчезающую за снеговой завесой карету. «Так, так, так», — произнесла та фигура, что поменьше. «Любопытственно. Человек связан и с мешком на голове. Очень любопытственно. А?» Высокая фигура кивнула. Она была одета в огромную серую накидку, которая была велика на несколько размеров, и фетровую шляпу, которая под воздействием времени и погоды превратилась в мягкий, облегающий голову владельца конус. «Раздребань на все!» — сказала высокая фигура. «Солома и штаны, туда его в качель! А я ведь ему говорил, говорил! Десница тысячелетия и моллюск! Разрази их гром!» Немного помолчав, фигура сунула руку в карман, достала сосиску и разделила ее на две части. Одна половина исчезла под шляпой, а вторая была брошена маленькой фигурке, той, что говорила за двоих, ну или, по крайней мере, отвечала за связанную часть разговора. «Как-то это все плохо пахнет», — заявила та фигура, что поменьше, и у которой было четыре ноги. Сосиска была съедена в тишине. Потом странная парочка продолжила свой путь в ночь. Как голубь не может ходить, не кивая головой, так высокая фигура, казалось, не могла двигаться без непрерывного, негромкого бормотания. «Я ведь им говорил! Говорил! Десница тысячелетия и моллюск! Я сказал, сказал, сказал! О, нет, они как дадут дёру! А я им говорил! Втуда их! Пороги! Я сказал, сказал, сказал! Зубы! Как зовут этот век? Я сказал, говорил им, не виноват же, собственно говоря, само собой разумеется!» Вышеупомянутый слух добрался до ушей фигуры чуть позже, но к тому времени фигура и сама стала частью слуха. Что же касается господина Кнопа и господина Тюльпана, о них в данный момент следует знать лишь одно. Когда подобные люди называют вас «приятелем», это вовсе не значит, что они испытывают к вам дружеские чувства. Вильям открыл глаза. «Похоже, я ослеп», — подумал он. Потом он откинул одеяло. А потом пришла боль. Она была резкой и настойчивой, сконцентрированной непосредственно над глазами. Вильям осторожно поднял руку и нащупал какую-то ссадину и нечто вроде вмятины на коже, если не на кости. Он сел и увидел, что находится в комнате с наклонным потолком. В нижней части маленького окошка скопилось немного грязного снега. Помимо постели, которая состояла лишь из матраса и одеяла, никакой мебели в комнате не было. Глухой удар потряс здание. С потолка посыпалась пыль. Вильям встал, схватился за лоб и, пошатываясь, побрел к двери. Она привела его в несколько большее помещение, а точнее, в мастерскую. От следующего удара щелкнули зубы. Вильям попытался сфокусировать взгляд. В комнате было полно гномов, которые работали за двумя длинными верстаками. А в дальнем конце комнаты гномы толпились вокруг какого-то сооружения, напоминающего замысловатый ткацкий станок. Снова раздался глухой удар. Вильям потер лоб. «Что происходит?» – спросил он. Стоявший ближе к нему гном поднял голову и толкнул локтем в ребра своего соседа. Толчок быстро распространился по гномьим рядам, и вдруг комната от стены до стены погрузилась в настороженную тишину. Несколько дюжин гномов с серьезными лицами уставились на Вильяма. Никто не умеет смотреть пристальнее, чем гном. Возможно, это объясняется тем, что между положенным по уставу круглым железным шлемом и бородой виднеется лишь очень маленькая часть лица. Лица у гномов всегда очень сосредоточенные. Сказал Вильям. «Привет». Первым вышел из оцепенения гном, стоявший возле станка. «Приступайте к работе, ребята!» Велел он, подошел к Вильяму и уставился ему в промежность. «С тобой все в порядке, ваша светлость?» Вильям поморщился. «А что, собственно, произошло? Помню повозку, потом что-то вдруг ударило». «Она от нас укатилась!» — пояснил гном. «И груз соскользнул. Прошу прощения». «А что с господином Достаблем?» Гном наклонил голову. «С тощим типом, торговавшим сосисками?» «С ним? Он не пострадал?» «Вряд ли», — осторожно ответил гном. «Он даже умудрился продать молодому громобою сосиску в тесте. Это факт». Вильям на секунду задумался. Ванка Марпорке излишне доверчивых новичков поджидало множество ловушек. «Ну хорошо, а с господином Громобоем все в порядке?» «Вероятно. Некоторое время назад он прокричал в шель под дверью, что чувствует себя гораздо лучше, но предпочитает оставаться там, где он есть. По крайней мере, еще пару часов». Гном наклонился и достал из-под верстака нечто прямоугольное, завернутое в грязную бумагу. «По-моему, это твое». Вильям развернул свою доску. Она была расколота ровно по центру, где по ней прокатилось колесо повозки. Все строчки были смазаны. Вильям тяжело вздохнул. «Прости за любопытство», — сказал гном. «Но что это за штука?» «Эта доска предназначалась для изготовления гравюры», — рассеянно ответил Вильям, сам не понимая, как разъяснить понятие гравюры гному, который совсем недавно приехал в город. «Ну, для гравюры», — повторил он. «Это такой почти волшебный способ размножить написанное». «Извини, но мне пора идти. Теперь придется делать другую доску». Гном странно глянул на него, взял доску и принялся вертеть в руках. «Понимаешь», — продолжил Вильям, «гравюр вырезает кусочки дерева». «А оригинал у тебя остался?» – перебил его гном. «Прошу прощения». «Оригинал!» – терпеливо повторил гном. «Да, конечно». Вильям достал письмо из-за пазухи. «Можно посмотреть?» «Да, только верни, ведь мне еще...» Некоторое время гном рассматривал письмо, потом повернулся и ударил рукой по шлему своего соседа. По комнате прокатился громкий звон. 10 пунктов на 3, сказал гном, передавая письмо товарищу. Ударенный гном кивнул и начал что-то быстро выбирать из маленьких коробочек. «Мне б домой, ведь...» — начал было Вильям. «Много времени это не займет», — заверил главный гном. «Иди сюда. Тебе, как человеку букв, это может показаться весьма любопытным». Вильям двинулся за ним вдоль гномов к непрерывно клацающему станку. «О, так это же гравюрная машина!» — неуверенно произнес он. «Только не совсем обычная», — сказал гном. «Мы ее немного изменили». Он взял лист бумаги из лежащей рядом с машиной пачки и передал его Вильяму. «Гунила, хороша гора и ко, зело просят предоставить работу для ихней новой славопечатни, в кое пользуется метод производства множественных отпечатков, досиле никем не видимый. Разумные расценки. Под вывеской ведра, тусклая улица, рядом с улицей паточной шахты, Ангморпорг». «Ну, что скажешь?» — застенчиво спросил гном. «Ты, Гунила, хороша гора?» «Да, так что скажешь?» «Ну, буквы красивые и расположены ровно», — похвалил Вильям. «Но ничего нового я не вижу. Только вот слово «доселе» у вас с ошибкой написано. Оно пишется через «е». Неплохо бы исправить, если, конечно, ты не хочешь, чтобы над вами смеялись». «Правда?» — спросил хороша гора и пихнул локтем одного из своих коллег. «Кеслонг, передай мне срочную «е» 96 пунктов». «Большое спасибо». Хороша гора взял гаечный ключ, наклонился над станком и принялся чем-то греметь в механическом полумраке. «А у тебя тут работают хорошие мастера», — добавил Вильям. «Все буковки такие ровные и красивые». Он чувствовал себя немного виноватым. Но зачем он сказал об ошибке? Скорее всего, ее никто не заметил бы. Жители Ангморпорка считали орфографию совершенно необязательной. Правила орфографии они соблюдали так же, как правила пунктуации. Какая разница, как располагаются эти закорючки, главное, чтобы они были. Гном закончил свою загадочную деятельность, провел смоченной чернилами подушечкой почему-то внутри машины и выпрямился. «Впрочем, «е» или «и»... собственно, без разницы», — сказал Вильям. Хороша гора открыл машину и без слов передал Вильяму лист бумаги. Вильям прочел текст. Буква «е» была на месте. «Но как?» — пораженно произнес он. «Это такой почти волшебный способ быстро размножать написанное», — пояснил хороша гора. Рядом с ним вдруг возник гном с металлическим прямоугольником, который был заполнен написанными наоборот железными буковками. Хороша гора взял прямоугольник в руки и широко улыбнулся Вильяму. «Не хочешь внести изменения, прежде чем мы начнем?» — спросил он. «Только скажи, пары дюжин отпечатков будет достаточно?» «О боги!» — вымолвил Вильям. «Это же отпечатная машина!» Таверна под названием «Ведро» никогда не могла похвастаться избытком посетителей. Тусклая улица была, если не мертвой, то серьезно раненой в смысле деловой активности. Лишь немногие предприятия выходили на улицу фасадами, и большей частью она состояла из заборов и складских ворот. Никто уже и не помнил, почему эта улица называлась «Тусклой». Хотя ничего блестящего тут отродясь не было. Кроме того, решению назвать таверну «Ведром» вряд ли суждено было попасть в список самых удачных маркетинговых решений за всю историю. Владел ведром господин Сыр, худой и сохший тип, который улыбался крайне редко, в основном лишь когда ему сообщали о каком-нибудь очередном жестоком убийстве. Традиционно он торговал себе в убыток, а чтобы компенсировать потери, обсчитывал клиентов. Тем не менее, таверну довольно быстро облюбовала городская стража и сделала ее своим неофициальным местом отдыха. Стражники предпочитали выпивать в местах, куда посторонние не заходят, и где никто не может им напомнить, что на самом деле они блюстители порядка. В каком-то смысле это было преимуществом. Даже лицензированные воры больше не пытались обнести ведро. Стражники очень не любят, когда им мешают выпивать. С другой стороны, господин Сыр никогда не видел, чтобы в одном месте собиралось столько мелких воришек сразу, пусть и одетых в мундиры городской стражи. За первый же месяц работы на стойке таверны побывало столько поддельных долларов и всякой необычной иностранной валюты, сколько господин Сыр не встречал за все годы своей работы трактирщиком. В общем, было от чего впасть в депрессию, если бы не рассказы стражников. Некоторые описания убийств были весьма и весьма занятными. Также господин Сыр зарабатывал на жизнь тем, что сдавал в аренду близлежащие крысятники, а именно старые сараи и подвалы домов, примыкающих к таверне. Эти помещения периодически и на довольно-таки короткий срок снимались полными энтузиазма предпринимателями, которые свято верили в то, что современный мир никак не может больше прожить без, допустим, надувных мишеней для игры в дротики. В данный момент у входа в ведро собралась небольшая толпа, которая читала объявление о досиле невидимой славопечатни. Хороша гора вывел Вильяма на улицу и прибил к двери исправленный вариант. «Еще раз извини», — сказал он. «Здорово мы тебя припечатали. Так что твое письмо за счет заведения». Домой Вильям пробирался боковыми улочками, чтобы случайно не наткнуться на господина Резника. Оказавшись у себя в каморке, он вложил отпечатанные листы в конверты и отнес их посыльным у пуп сторонних ворот. В этом месяце работа была исполнена на несколько дней раньше обычного. Посыльные одарили его несколько странными взглядами. Снова вернувшись домой, Вильям первым делом подошел к зеркалу над раковиной. Большую часть лба занимал переливающийся всеми цветами радуги отпечаток буквы «Р». Вильям наложил на лоб повязку. Однако у него еще оставалось целых 18 экземпляров отпечатанного гномами письма. И тут ему в голову пришла достаточно смелая мысль. Он отыскал в своей картотеке адреса 18 самых влиятельных горожан, которые, возможно, могли бы себе позволить незначительные расходы, написал каждому краткую сопроводительную записку, предложив свои услуги за... Немножко подумав, он аккуратно вписал $5 и вложил оставшиеся отпечатки в конверты. Конечно, он всегда мог попросить господина Резника изготовить дополнительные копии, но это почему-то казалось неправильным. Одну такую доску старик-гравер вырезал целый день, и просить его отпечатать побольше писем было своего рода неуважением к его труду. Но уважать какие-то куски железа и механизмы... Машины — это же не живые люди. С этого-то и начались все неприятности. Они просто не могли не начаться. И он честно предупредил об этом гномов, хотя они, на удивление, равнодушно отнеслись к его словам. Карета подъехала к большому городскому особняку. Дверца открылась, дверца закрылась. В двери особняка постучались. Дверь открылась, дверь закрылась. Карета уехала. Тяжелые шторы в одной из комнат, располагавшейся на первом этаже, были плотно задернуты, и сквозь них на улицу пробивалось лишь тусклое свечение. Голоса, которые также проникали сквозь шторы, были едва слышны. Но любой внимательный слушатель мог заметить, что вдруг шум разговора резко стих. Потом раздался стук упавшего на пол кресла, и внезапно несколько людей заорали во все горло. «Это и в самом деле он!» «Над нами что, решили подшутить?» Будь я проклят! Да он такой же он, как и я! Постепенно крики стихли. А потом раздался чей-то очень спокойный голос. Ну хорошо. Хорошо. Можете его увести, господа. Поместите его в подвал и обеспечьте ему максимальное удобство. Послышались шаги. Дверь открылась и закрылась. «Можно просто подменить!» Раздраженно начал было кто-то. «Нет, нельзя. К счастью, насколько мне известно, наш гость не отличается выдающимся интеллектом», продолжил первый говоривший. Возражать этому голосу было не то что немыслимо, а просто невозможно. Этот голос привык звучать в компании благодарных слушателей. «Но он выглядит как точная копия!» «Да, поразительно, не правда ли? И все же не будем чрезмерно усложнять ситуацию. Мы, господа, так сказать, караульные лжи. Мы одни стоим между этим городом и забвением, которое его ждет. Так не упустим же свой шанс. Возможно, ветеринарий действительно желает, чтобы люди стали меньшинством в этом великом городе. Но, честно говоря, его гибель от рук наемного убийцы была бы... очень не кстати. Она бы вызвала смуту. А смутой трудно управлять. Кроме того, как всем нам известно, кое-кто также может воспользоваться данным исходом. Нет, есть третий путь. Плавный переход из одного состояния в другое. «А что будет с нашим новым другом?» «О, нанятые нами специалисты славятся своей изобретательностью. Уверен, они знают, как следует поступить с человеком, лицо которого более ему не подходит». Раздался смех. Обстановка в незримом университете была несколько напряженной. Глядя в небо, волшебники быстро-быстро перебегали от здания к зданию. Первопричиной суеты были, разумеется, лягушки. Не дожди из лягушек. Нынче подобные бедствия случались в Ангкор-Порке очень и очень редко. А древесные лягушки родом из влажных джунглей Клатча. Эти проворные разноцветные существа, выделявшие самый смертоносный токсин в мире, счастливо обитали в огромном виварии, уход за которым был поручен студентам-первокурсникам. Типа, если что, то невелика потеря. Общеобразовательный уровень не слишком пострадает. Но иногда клатчскую древесную лягушку извлекали из вивария и помещали в небольшую банку. Там она на короткое время становилась действительно счастливой, после чего засыпала и просыпалась уже в бескрайних небесных джунглях. Именно таким образом университет получал активный ингредиент для пилюль, скармливаемых казначею и поддерживающих его в здравом уме. По крайней мере, внешне. Ибо не все было так просто в старом добром НУ. На самом деле казначей был неизлечимым сумасшедшим и галлюцинировал более или менее непрерывно. Но как-то раз, испытав особо жестокий приступ вертикального мышления, его коллеги-волшебники пришли к дружному выводу, что проблему казначея все-таки можно решить. Главное — найти формулу, которая заставит его постоянно галлюцинировать, что он абсолютно в здравом уме. Кстати, широко распространенная галлюцинация, которой страдает большинство людей. и эта идея действительно сработала. Правда, после нескольких неудачных попыток. На определенном этапе казначей несколько часов кряду считал себя книжным шкафом. Зато теперь он непрерывно галлюцинировал, будто является университетским казначеем. Это почти оправдывало побочные эффекты, а в частности, его уверенность в том, что он умеет летать. Вообще, на просторах множественной вселенной подобная уверенность не такой уж и редкий случай, особенно после приема местного эквивалента пилюль из сушеных лягушек. Съев пару таких таблеток, человек нередко решает, что тяготение – это дело наживное. В результате он доставляет массу хлопот элементарной физике, а на улице внизу возникает небольшая транспортная пробка. Но когда способности летать галлюцинирует волшебник, все обстоит несколько иначе. «Казначей! Сию минуту спускайся!» Пролаял в мегафон арканцлер Наверн Чудакули. «Ты прекрасно знаешь, я запретил тебе взлетать выше стен!» Казначей пошел на посадку в сторону лужайки. «Ты меня звал, арканцлер?» Чудакули помахал перед ним листом бумаги. «Ты как-то говорил, что мы тратим уйму денег на граверов, верно?» Приложив некоторые усилия, казначей переключил свой мозг на более или менее нормальную скорость. «Говорил я?» «Да, обвинил нас в подрывании бюджета. Именно так и выразился, как сейчас помню». Некоторое время коробка передач, заменявшая казначею мозг, натужно скрипела. Наконец, одна из шестеренок зацепила другую. «О, да, да, да, как верно», — согласился казначей. Со щелчком на место встала еще одна шестеренка. «Целое состояние каждый год. Гильдия граверов». «А вот этот парень заявляет», — арканцлер сверился с листком, «что у него каждая тысяча слов — доллар. При заказе не менее 10 копий. Это дешево?» «По-моему, у него что-то не то с резьбой, арканцлер», — сказал казначей, наконец заставив свой голос звучать льстиво и успокаивающе. Как он знал из собственного опыта, при разговоре с Чудакули это было самым разумным поведением. «Такой мизерной суммы не хватит даже на то, чтобы оправдать самшит». «А еще здесь говорится», — зашуршала бумага, «размер букв до 10-го кегля», — сообщил Чудакули. Казначей на мгновение потерял над собой контроль. «Да этот человек просто чудакнутый». «Что?» «Прости, арканцлер, я хотел сказать, такого быть не может. Даже если предположить, что кто-то способен вырезать столь мелкие буковки, дерево начнет крошиться уже после двух отпечатков». «Судя по всему, ты в этом хорошо разбираешься». «Мой двоюродный дедушка был гравером, арканцлер. Счета за граверов – одна из основных статей расхода, как тебе хорошо известно. Не хочу хвастать, но с полной уверенностью могу сказать, мне удалось снизить цены гильдии до самого...» «И теперь ты посещаешь каждый их ежегодный кутеж». «Ну, университет – крупный заказчик. Естественно, он получает приглашение на официальный банкет. А я, как человек, занимающий не последнюю должность, считаю частью своих обязанностей...» 15 блюд, как я слышал!» «И, конечно, соблюдая нашу политику поддержания дружеских отношений с городскими гильдиями...» «Не считая орешков и кофе!» Казначей замялся. Порой арканцлер был... туп как пробка. но порой демонстрировал очень неприятную для собеседника проницательность. «Проблема в том, арканцлер», — попытался объяснить он, «что мы всегда возражали против использования подвижных литер по магическим причинам, ведь...» «Да, да, знаю», — перебил его арканцлер. «Но каждый день появляется что-то новое. Какие-то бланки, таблицы и боги знают, что еще. Ненавижу все эти бумаги. Они только кабинет засоряют». «Да, арканцлер. Поэтому ты рассовываешь их по ящикам, а ночами выбрасываешь в окно». «Чистый стол, чистый ум», — наставительно произнес арканцлер и сунул листовку в руку казначея. «Почему бы тебе не сбегать туда? Вдруг это не пустое сотрясание воздуха? Подчеркиваю, сбегать, а не слетать. Большое спасибо». На следующий день Вильям решил прогуляться к расположившимся за ведром сараям. Честно говоря, его туда тянуло. Да и работы не было. А бездельничать он не любил. Считается, что мир населяют люди двух типов. Одни, когда им подносят наполовину полный стакан, говорят, что он наполовину полон, а другие, что наполовину пуст. Однако на самом деле мир принадлежит тем, кто, посмотрев на стакан, воскликнет: «А что случилось с этим стаканом? Простите, простите, это что, мой стакан?» «Вот уж вряд ли. Мой стакан был полон, и он был куда больше». А на другом конце всемирной барной стойки сосредоточились люди другого типа, чей стакан разбит или нечаянно опрокинут. Как правило, теми, кто требует принести стакан большей емкости. Или у которых совсем нет стакана, потому что они стоят в задних рядах и не могут привлечь внимание бармена. Вильям принадлежал к безстаканным, что было весьма странно, ведь он появился на свет в семье, которая не только владела очень большими стаканами, но и могла позволить себе содержать людей, дежуривших с бутылками наготове, дабы обеспечить постоянную наполненность этих самых стаканов. Однако Вильям добровольно принял свою бестаканность и сделал это в достаточно раннем возрасте, сразу после окончания школы. Брат Вильяма, Руперт, поступил в Ангмарпоркскую школу наемных убийц, считавшуюся лучшим учебным заведением в мире для представителей полностаканного класса. А Вильяма, как менее важного сына, послали в Угарвард, школу-интернат, настолько мрачную и спартанскую, что только представителям высшего класса могло прийти в голову посылать туда своих сыновей. Угарвард представлял собой гранитное здание, построенная на пропитанной нескончаемыми дождями вересковой пустоши. И здесь, как было заявлено в официальной презентации, из юноши делали мужчин. Применяемая концепция обучения предусматривала определенные потери и заключалась, насколько помнил Вильям, в очень простых и весьма насильственных играх под крайне полезным для здоровья дождем со снегом. Маленькие, медлительные, толстые и просто непопулярные ученики безжалостно отсеивались, как и было предназначено природой. Но естественный отбор весьма многоликая штука, и Вильям обнаружил в себе некоторые способности к выживанию. К примеру, для того, чтобы выжить на спортивной площадке, следовало быстро бегать и громко кричать, все время оказываясь, необъяснимым образом, подальше от мяча. Как ни странно, тем самым он заработал себе репутацию пронырливого юноши, а пронырливость всегда высоко ценилась в Угарварде, хотя бы потому, что действительные достижения в этой школе встречались достаточно редко. Преподавательский состав Угарварда искренне верил в то, что хорошо развитая пронырливость способна заменить менее значимые качества характера, такие как ум, предусмотрительность и воспитанность. Та же самая пронырливость помогла Вильяму подружиться со словами. В Угарварде грамотность была не в почете, поскольку предполагалось, что тамошним выпускникам ручка понадобится лишь для того, чтобы написать свое имя. А этим искусством после 3-4 лет обучения овладевали многие, если не все. И пока шкафообразные форварды, которым предстояло стать как минимум местечковыми управителями или головами, усердно сопя пытались научиться держать ручку так, чтобы не сломать ее, Вильям мирно коротал долгие дни за чтением того, что он сам пожелает. Школу Вильям покинул с хорошим табелем успеваемости. Обычное дело для ученика, лицо которого преподаватели вспоминают лишь с очень большим трудом. Но после этого у Деслова-старшего возникла проблема. Что делать дальше со своим отпрыском? Вильям был младшим сыном. А по традиции таких посылают в какой-нибудь храм или еще куда-нибудь подальше, откуда они не могут нанести серьезного вреда. Но увлечение чтением уже принесло свои плоды. Вильям понял, что относится к молитве не иначе, как к изощренному способу умиротворения природных бедствий. Область земельного управления выглядела более привлекательно. Но по мнению Вильяма, земля в общем и целом неплохо управляла собой сама, без чьей-либо посторонней помощи. Он был полностью на стороне сельской местности, при условии, что она находилась по другую сторону окна. Карьера военного его также не прельщала. Вильяму претило убивать людей, с которыми он даже не был знаком. Зато ему нравилось читать и писать. Ему нравились слова. Слова не кричали, не издавали громких звуков, чего нельзя было сказать о членах его семьи. Они не требовали месить грязь в промозглую погоду, не принуждали охотиться на безобидных животных. Они делали то, что им велели. Поэтому он сказал, что хочет выбрать карьеру писаря. Его отец буквально взорвался. В его личном мирке писари находились всего на одну ступень выше учителей. О боги, они ведь даже не знают, с какой стороны к лошади подходить. Дальше были и другие слова. Так Вильям очутился в Ангмарпорке. Там, куда съезжаются все потерянные и заблудшие души. Так он и стал зарабатывать на жизнь словами. На тихую, мирную жизнь. Но, как считал сам Вильям, он еще легко отделался по сравнению с братом Рупертом, который был большим и добродушным, прирожденным учеником у Гарварда. Вот только родился он первым, а не вторым. А потом разразилась война с Клатчем. Ее нельзя было назвать значительной. Она закончилась, даже не начавшись. Она была войной, в существовании которой не хотела признаваться ни одна из воевавших сторон. Но одним из событий, произошедших за несколько бестолковых дней этой жалкой заварушки, была смерть Руперта Деслова. Он умер за свои убеждения, одним из которых, чисто угарвардская черта, была вера в то, что храбрость способна заменить доспехи. Что если заорать погромче, то клатчцы развернутся и обратятся в бегство. Во время последней встречи с Вильямом отец достаточно долго распространялся о славных и благородных традициях Десловов. Большей частью Десловы считали традиционным нести весьма неприятную погибель всяким чужеземцам. Но вторым почетным призом, насколько понял Вильям, было самим сложить голову на поле брани. Десловы всегда откликались на зов города. Только для этого они и существовали. Вот и семейный девиз гласил: «Верное слово в нужном месте!» Лорд Деслов никак не мог понять, почему Вильям не захотел поддержать столь славную традицию и поступил так, как всегда поступал в подобных случаях. То есть, никак не поступил. Ныне между словами пролегала вечная мерзлота тишины, по сравнению с которой даже зимний мороз мог показаться сауной. Предаваясь мрачным размышлениям о прошлом, Вильям наконец добрел до словопечатни, однако внутри его ждал приятный сюрприз. Там университетский казначей оживленно спорил с хороша горой о теории слов. «Погоди», — говорил казначей. «Несомненно, фигурально выражаясь, слово состоит из отдельных букв, но они, если можно так выразиться...» Он грациозно помахал длинными пальцами. «Существуют лишь теоретически. Несомненно, они, то есть буквы, это всего-навсего потенциальные частицы слова. А потому в высшей степени наивно полагать, будто они обладают действительным существованием так сказать, униально и сепаративно. Да и сама идея обладания буквами физического существования является с философской точки зрения крайне пугающей, как, несомненно, и идея о носах или пальцах, бегающих по миру самостоятельно. «Три раза? Несомненно», — подумал Вильям, привыкший замечать подобные вещи. «Если человек за достаточно короткое время целых три раза произносит «несомненно», это свидетельствует о том, что его внутренняя пружина вот-вот лопнет». «У нас целые ящики букв», — без всякого выражения произнес Хороша Гора. «Мы можем составить из них любые слова». «В этом вся и беда, понимаешь?» — воскликнул казначей. «А если металл запомнит слова, которые отпечатал? Гравюры, по крайней мере, переплавляют пластины, и очищающая сила огня...» «Прошу прощения, ваша волшебность!» — перебил его Хороша Гора. Один из гномов осторожно похлопал его по плечу и передал лист бумаги, который был тут же вручен казначею. «Молодой Кеслонг приготовил тебе небольшой сувенир на память», — пояснил Хороша Гора. «Пока ты говорил, он набирал. И вот прямиком с отпечатной плиты. Быстрый паренек». Казначей попробовал смерить молодого гнома строгим взглядом, хотя с гномами подобная тактика усмирения никогда не работала. Там и мерить-то было особо нечего. «Правда?» — наконец буркнул казначей. «Как интересно!» Он пробежал взглядом лист и выпучил глаза. «Ну это же, когда я говорил, я ж только что это сказал! Как вы узнали, о чем я буду говорить? Мои точные слова!» Заикаясь, забормотал казначей. «Точные и совсем неоправданные!» — добавил Хороша Гора. «Минуточку!» — тут же вскинулся казначей. Вильям оставил их спорить дальше и отправился в экскурсию по словопечатне. Вот отпечатная плита. Большой плоский камень, используемый в качестве верстака. Это понятно. Все граверы пользуются таким. Вот гномы снимают листы бумаги с металлических букв. И это тоже понятно. Кстати, слова казначея были действительно ничем не оправданы. Душа у металла. Это же просто смешно. Вильям заглянул через голову гнома, который усердно собирал буквы в маленьком железном лотке. Короткие пальцы так и летали над подносом со шрифтом. Все прописные буквы лежали в коробочках в верхней части подноса. Строчная – в нижней. По движениям рук можно было догадаться о том, какой текст набирал гном. «З-з-з-а, р-а-б-о-т-а-и, в-с-в-о-б-о-д-н-о-е, в-р-е-м-я», – пробормотал Вильям. Вдруг его посетила догадка. Нет, не догадка, это была абсолютная уверенность. Вильям опустил взгляд на грязные листы бумаги, лежащие рядом с лотком. Мелкий остроконечный почерк безошибочно идентифицировал автора как хапужного прыщелыгу, напрочь лишенного деловой хватки. На себя режу без ножа никогда не садились мухи. Боялись, что он сдерет с них арендную плату. Вильям машинально достал из кармана блокнот и аккуратно написал в нем, используя придуманные им самим сокращения – «Пуразд, соб, нач, прск, вгрд, в, свз, с, откр, слвпчтн, гн, г, хороша горой, пд, вывес, ведра, чт, вызв, значит, инт, умн, гржн, вкл, вед, торговц». Прервавшись, он прислушался. Разговор в другом конце комнаты явно приобретал более дружелюбный характер. «Сколько, сколько? И это за 1000 штук?» – переспросил казначей. «Чем партия больше, тем дешевле», – откликнулся Хороша Гора. «Но мы работаем и с маленькими тиражами». Лицо казначея засветилось теплотой, как у человека, который привык иметь дело с числами и который вдруг увидел, что некое огромное и очень неприятное число буквально на глазах уменьшается до незначительных размеров. В таких обстоятельствах у принципов нет ни единого шанса. А на видимой части лица Хороша Горы появилась жадная ухмылка, как у человека, который только что научился превращать свинец в еще большее количество золота. «Конечно, такие большие контракты утверждает лично арканцлер», — промолвил казначей. «Но смею тебя уверить, он очень внимательно прислушивается ко всему, что я скажу». «Нисколько не сомневаюсь в этом, ваша волшебность!» Радостно откликнулся хороша гора. «Кстати», — задумчиво произнес казначей, «у вас тут существует такая вещь, как ежегодный банкет?» «Да, определенно», — ответил гном. «И когда он состоится?» «А когда надо?» «СД, ПФСМУ, ВТВТ, БДТ, ЗАКЛ, КРУП, СДЛК, С, один образ, УЧЕР, ГРД», — написал Вильям, а потом, поскольку был честным человеком, добавил «Инф, издов, ист». Совсем неплохо. Только сегодня утром он разослал письма, а на руках уже важная информация для следующего послания, которое заказчики ожидают получить не раньше, через месяц. Однако к тому времени важная информация станет не столь уж важной. Есть такое смутное, но вполне определенное ощущение. С другой стороны, если он не донесет эти новости, кто-нибудь обязательно выкажет недовольство. Как в прошлом году с тем дождем из собак, случившимся на улице паточной шахты. Ладно бы забыл сообщить. Так ведь дождя и вовсе не было. Можно, конечно, попросить гномов подобрать буквы покрупнее, но одной сплетни маловато будет. Проклятие. Нужно подсуетиться и найти что-нибудь еще. Действуя скорее импульсивно, Вильям подскочил к уже собравшемуся уходить казначею. Прошу прощения. Казначей, пребывая в бодром и радостном расположении духа, доброжелательно поднял бровь. Вопросил он. Господин Деслов, если не ошибаюсь. Да, он самый, я. Спасибо за предложение, но университет располагает собственными записными кадрами, отмахнулся казначей. Я просто хотел узнать, «что ты думаешь о новой отпечатной машине господина Хороша Горы?» — сказал Вильям. «Зачем?» Я просто хотел бы знать, чтобы рассказать об этом в своем новостном письме. Понимаешь? Точка зрения ведущего специалиста Ангмарпоргского чарологического учреждения и всякое такое». Казначей задумался. «Ты имеешь в виду те писульки, которые ты рассылаешь герцогине Щеботанской, герцогу Стогелицкому и прочим подобным людям?» «Именно, господин», — подтвердил Вильям. «Волшебники были такими снобами». «Ну что ж, пожалуй, ты можешь написать, что, по моему мнению, это шаг в нужном направлении, который будет приветствован всеми прогрессивно мыслящими людьми и который, наконец, втащит наш брыкающийся и вопящий город в век летучей мыши». Под орлиным взором казначея Вильям прилежно зафиксировал эти слова в своем блокнотике. «Кстати, мое полное имя – доктор А.А. Крутиверти, доктор математики, 7-й, доктор чарологии, бакалавр оккультизма, магистр кулинарии. Крутиверти через О». «Конечно, доктор Крутиверти. Вот только век летучей мыши уже подходит к концу. Может, ты хочешь, чтобы наш брыкающийся и вопящий город наконец вытащили из века летучей мыши?» «Несомненно». Вильям записал и это. Для него всегда было загадкой, почему кого-то, кто тем временем брыкается и вопит, обязательно нужно тащить. Почему нельзя просто взять за руку и повести? «Надеюсь, ты пришлешь мне экземпляр своего письма», — осведомился казначей. «Конечно, доктор Крутиверти». «Если еще что-нибудь понадобится, спрашивай, не стесняйся». «Спасибо, доктор. Кстати, насколько мне известно, незримый университет всегда выступал против использования наборного шрифта», — О, я думаю, настало время раскрыть свои объятия волнующим перспективам, которые сулит нам наступающий век летучей мыши, — пояснил казначей. Мы, как я упоминал, доктор, он уже вовсю отступает. Стало быть, нужно поторопиться, не так ли? Верно подмечено. Что ж, мне пора лететь, — сказал казначей. Жаль только нельзя. Лорд Ветинари, патриций Анкморпорка, потыкал пером в чернильницу, проламывая покрывающую чернила тонкую корочку льда. «Почему ты не заведешь себе нормальный камин?» — спросил Гюнон Чудакули, первосвященник слепого Ио и неофициальный представитель городского религиозного истеблишмента. «Я, конечно, не сторонник душных помещений, но здесь откровенно холодно!» «Слегка свежо, не без этого», — согласился лорд Ветинари. «Странно, но лед светлее чернил. Чем это вызвано, как думаешь?» «Вероятно, наукой», — расплывчато изрек Гюнон. Подобно своему брату Наверну, волшебнику и арканцлеру Н.У., Гюнон не любил занимать свою голову заведомо дурацкими вопросами. И боги, и магия нуждались в разумных, непоколебимых людях. А братья Чудакули были непоколебимы, как скалы, и примерно так же разумны. Неважно. «Хевлок, ты должен положить этому конец, понимаешь? У нас ведь была... договоренность!» Ветинари, похоже, занимали только чернила. «Должен, ваше преосвященство?» — переспросил он спокойным тоном, не поднимая головы. «Ты же знаешь, все мы дружно выступаем против этой чепухи с подвижными литерами!» «Напомни мне еще раз. Смотри, смотри, он постоянно всплывает на поверхность!» Гюнон вздохнул. «Слова слишком важны, чтобы доверить заботу о них механизмам. Мы ничего не имеем против граверов, ничего не имеем против слов, которые надежно закреплены. Но слова, которые можно разобрать, а потом сделать из них другие слова, это же чрезвычайно опасно. Мне казалось, ты тоже это не одобряешь». «В широком смысле... не одобрял и не одобряю», — подтвердил патриций. «Но долгие годы управления этим городом, ваше преосвященство, научили меня одной очень важной вещи. Вулкану тормоза не приделаешь. Иногда разумнее позволить событиям развиваться естественным путем. Вскоре они перестают развиваться и умирают. Так происходит чаще всего». «Раньше, Хевлок, ты не отличался столь снисходительным отношением», — заметил Гюнон. Патриций посмотрел на него холодным взглядом, который длился ровно на пару секунд дольше, чем того требовала комфортность. «Гибкость и понимание всегда были моим девизом», — сказал он. «О боги, правда?» «Абсолютно. А сейчас я хочу, чтобы ты и твой брат, ваше преосвященство, проявили некоторую гибкость. Напоминаю, это предприятие основано гномами. Кстати, ваше преосвященство, назови-ка мне самый крупный гномий город». «Что? О, сейчас вспомню. По-моему, это...» «Да-да. Именно так все и реагируют. Но на самом деле это Анкморпорк. Здесь сейчас живет около 50 000 гномов». «Не может быть!» «Уверяю тебя. Недавно мы установили хорошие связи с сообществами гномов Медной горы и Убервальда. Имея дело с гномами, я всегда старался, чтобы дружественная рука нашего города была слегка наклонена вниз. Кстати, учитывая нынешнее временное охлаждение в наших отношениях, все мы весьма рады, что баржи, груженные на гномьих рудниках углем и осветительным жиром, прибывают в город каждый день. Улавливаешь, что я имею в виду?» Гюнон бросил взгляд на камин, в котором тлел одинокий кусочек угля. «Кроме того, — продолжил Патриций, — игнорировать этот новый тип от печати становится все сложнее. Крупные отпечатни уже существуют в Агатовой империи, а также в Омнии, о чем ты наверняка знаешь. Именно из Омнии в огромных количествах поставляются книга Ома и памфлеты, которые там так популярны». «Фанатичные бредни», – пожал плечами Гюнон. «Ты давно должен был их запретить». На сей раз взгляд Патриция был куда более продолжительным. «Запретить религию, ваше преосвященство?» «Ну, под запретом я имел в виду...» «Никто и никогда не называл меня деспотом, ваше преосвященство!» — отчетливо произнес лорд Ветенари. «По крайней мере, дважды!» Решил разрядить обстановку Гюнон Чудакулли. Правда, слегка неудачно. «Прошу прощения». «Я сказал, по крайней мере, дважды». «Вынужден извиниться, но я действительно не понимаю, что ты имеешь в виду». «Так, небольшая шутка, Хеф, ваше сиятельство». «А, шутка. Ха-ха», — сказал лорд Ветенари. Слова завяли еще в воздухе. «Да. Так вот, в общем и целом, амняне обладают полной свободой в том, что касается распространения благих вестей, поступивших от Ома. Однако не стоит унывать. Думаю, Ио не менее исправно снабжает вас своими благими вестями». «Что?» «О, да, конечно. В прошлом месяце он немного простудился, но быстро поправляется». «Грандиозно. Воистину благая весть. Не сомневаюсь, наши отпечатники с радостью распространят ее по городу. Удовлетворят все ваши требования, даже самые строгие». «Стало быть, ваше сиятельство, вы печетесь только о нашем благополучии?» «Разумеется», — подтвердил лорд Ветенари. «Мои мотивы, как всегда, абсолютно прозрачны». Гюнон подумал, что «абсолютно прозрачно» может означать одно из двух. Либо эти самые мотивы видны насквозь, либо их просто нельзя увидеть. Лорд Ветенари просмотрел несколько лежащих на столе бумаг. «Как вижу, за прошедший год гильдия граверов трижды поднимала свои расценки». «Понимаю», — протянул Гюнон. «В основе всякой цивилизации лежат слова, ваше преосвященство. Собственно, цивилизация – это и есть слова. А столь важными вещами разбрасываться не стоит. Мир крутится, ваше преосвященство, и мы должны поспевать за ним». Патриций улыбнулся. «Было время, когда народы дрались между собой. Точно огромные хрюкающие животные в болоте. Ангморпорг правил большей частью этого болота, потому что у него были более острые когти. Но сейчас вместо железа заняло золото. И боги не дадут соврать, ангморпоргский доллар стал самой надежной в мире валютой. А завтра, возможно, оружием станут слова. Самые лучшие слова. Самые быстрые слова. Последние слова. Выгляни в окно. Что ты там видишь?» «Туман», — ответил первосвященник. Ветенарий вздохнул. Иногда погода не помогала, а только мешала разговору. «Если бы день был ясным», — резко произнес он, — «ты увидел бы высокую кликбашню, стоящую на другом берегу реки. Слова прилетают сюда из самых дальних уголков континента. Еще недавно на то, чтобы обменяться письмами с послом в Орлее, у меня уходил целый месяц. А сейчас я могу получить его ответ на следующий день. Некоторые вещи стали гораздо проще, но одновременно все стало намного сложнее. Мы должны изменить наш образ мысли. Должны идти в ногу со временем. Ты о клик торговли слышал? Конечно. Торговые суда постоянно. Я имею в виду, теперь ты можешь послать сообщение по семафору в Орлею и заказать, скажем, пинту креветок. Разве это не замечательно? Но они же протухнут, пока их сюда привезут. Конечно. Я просто привел пример. А теперь представь, что креветка – это сгусток информации, – воскликнул лорд Ветенари, и глаза его засверкали. То есть креветки могут путешествовать по семафору? – осторожно уточнил первосвященник. Разумеется, их можно попробовать зашвырнуть как можно дальше, но… Я пытаюсь объяснить тебе тот факт, что информация тоже продается и покупается, – перебил лорд Ветенари. А также еще один простой факт. То, что раньше казалось невозможным, теперь вполне осуществимо. Короли и правители приходят и уходят, оставляя после себя лишь изваяния в пустыне. А пара молодых людей, скромно трудящихся в своей мастерской, меняет весь мировой уклад. Патриций подошел к столу, на котором была разложена карта диска. Это была рабочая карта, то есть человек, который ею пользовался, привык обращаться к ней довольно часто. Карта вся была испещрена надписями и пометками. «Мы всегда боялись нашествия захватчиков извне», — сказал Патриций. «Всегда считали, что перемены придут из-за городских стен, несомые на острие меча. А потом огляделись и поняли, что перемены приходят из головы самого обычного человека. Встретив его на улице, мы даже не обратим на него внимания. В определенных условиях было бы разумнее отрубить ему голову. Но в последние дни таких голов появилось слишком много». Ветенари показал на рабочую карту. «1000 лет назад мы считали, что мир похож на чашу. 500 лет назад... мы точно знали, что мир – это шар. Сейчас мы уверены, что мир круглый и плоский и покоится на спине у слонов, которые стоят на гигантской черепахе». Он повернулся и снова улыбнулся первосвященнику. «Интересно, какую форму мир приобретет завтра?» Славная семейная традиция Чудакулли гласила: «Не выпускай нить, пока не распустишь весь предмет одежды». «А кроме того, у них такие маленькие, похожие на щипчики штучки, которые постоянно цепляются». «У кого?» «У креветок. Они цепляются». «Ты воспринял меня слишком буквально, ваше преосвященство», – резко произнес Ветенари. «О, я просто пытался объяснить, что если не поймать события за шиворот, они схватят нас за горло». «О, да, ваше сиятельство, это может закончиться большой бедой», – глубокомысленно изрек Чудакулли. Эта фраза всегда работала, в любом споре. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев она соответствовала истине. Лорд Ветенари вздохнул. «Закончится большой бедой», — повторил он. «Что ж, так зачастую и происходит. Такова природа вещей. И нам остается лишь уйти с песней». Он выпрямился. «И тем не менее, я лично нанесу визит гномам, о которых шла речь». Патриций протянул руку, чтобы позвонить в стоящий на столе колокольчик, но вдруг остановился, улыбнулся первосвященнику и снял со специальных крючков бронзовую, отделанную кожей трубку. Ее нижняя половина была исполнена в виде головы дракона. Свистнув в трубку, он произнес: господин Стук-постук, мою карету». «Мне кажется», — сказал Чудакули, бросив беспокойный взгляд на клыкастую переговорную трубку. «Или здесь действительно воняет?» Лорд-ветеринарий, непонимающе посмотрел на него, потом опустил глаза. Под его столом стояла корзина. В ней, как могло показаться на первый взгляд и определенно на первый нюх, лежала дохлая собака. Всеми четырьмя лапами вверх. Только периодическое дуновение ветерка свидетельствовало о том, что внутри животного еще происходят какие-то процессы. «Это все из-за зубов», — холодно произнес ветеринарий. Пес Вафлс повернулся на бок и уставился на первосвященника злобным черным зрачком. «Выглядит совсем неплохо для песика его возраста», — похвалил Гьюнон, предприняв отчаянную попытку вскарабкаться вверх по склону, который вдруг стал очень и очень крутым. «Сколько ему сейчас?» 16, ответил Патриций. «То есть больше 100, если по человеческим меркам». Выпустив из недр корзины зловонное облако, Вафлс заставил себя принять сидячее положение и зарычал. «А на вид такой здоровый», сказал Гьюнон, стараясь не дышать. «Для своего возраста, разумеется. А к запаху, к нему ведь привыкаешь». «К какому запаху?» спросил лорд ветеринария. «О, ну да, конечно». Тут же согласился Гьюнон. Вскоре карета лорда ветеринария, грохоча по покрытым грязным снегом булыжникам, направилась в сторону тусклой улицы. И ее владельцу даже в голову не могло прийти, что совсем рядом, в одном подвале, сидит на цепи очень похожий на него человек. Цепь была достаточно длинной и позволяла человеку добраться до кровати, дыры в полу и стола, рядом с которым стоял стул. В данный момент человек сидел за столом. Напротив расположился господин Кноп. Господин Тюльпан с угрожающим видом стоял у стены. Любому маломальски опытному наблюдателю было понятно, что они разыгрывают из себя хорошего стражника и плохого стражника. Вот только стражников тут не было. Зато присутствовал господин Тюльпан, который всегда готов был обеспечить своему ближнему пару-другую приятных минут. «Ну, Чарли!» — усмехнулся господин Кноп. «Что скажешь?» «А это законно?» — спросил человек, которого назвали Чарли. Господин Кноп развел руками. «А что есть закон? Просто слова на бумаге. Не волнуйся, Чарли, ты не сделаешь ничего плохого». Чарли неуверенно кивнул. «Ну, 10 000 долларов. За хорошие поступки таких денег не платят», — возразил он. «По крайней мере, за то, чтобы произнести всего-навсего несколько слов». «Чарли», — успокаивающе промолвил господин Кноп. «Присутствующий здесь господин Тюльпан однажды заработал куда больше. И он тоже всего-навсего сказал несколько слов». «Ага», — подтвердил господин Тюльпан. «Гони, ядь, бабки! Или прощайся с девчонкой! Так и сказал». «И что, это был хороший поступок?» — спросил Чарли, которому, по мнению господина Кнопа, действительно не терпелось встретиться со смертью. «Ну, в той ситуации... да, хороший», — ответил господин Кноп. «Да, но чтоб платили такие деньги...» — продолжал сомневаться Чарли, явно страдающий манией самоубийства. Глазами он постоянно стрелял в сторону громадной фигуры господина Тюльпана, который в одной руке держал бумажный пакет, а в другую — ложку. Ложку он использовал для того, чтобы переправлять мелкий белый порошок из пакета в нос, рот и один раз, Чарли готов был поклясться, в ухо. «Ну, ты человек особый, Чарли», — сказал господин Кноп. «Кроме того, Потом тебе придется скрыться на достаточно долгое время. Ага, кивнул господин Тюльпан, выдохнув облако порошка. По комнате разнесся резкий запах нафталина. Хорошо, но зачем понадобилось меня похищать? Я спокойно запирал дверь на ночь, и вдруг бац! А еще вы посадили меня на цепь. Господин Кноп решил сменить тактику. Чарли слишком много спорил для человека, находящегося в одной комнате с господином Тюльпаном. И особенно с господином Тюльпаном, который уже съел почти половину пакета нафталиновых шариков. «Дружище, ну что толку ворошить прошлое?» Широко улыбнулся господин Кноп. «Это ведь бизнес. Нам и нужно-то всего пару дней твоего времени. А за это ты получишь целое состояние. И что особенно важно, Чарли, долгую жизнь, чтобы его истратить». Как выяснилось, Чарли вдобавок страдал крайне запущенной формой тупости. «А откуда вы знаете, что я никому ничего не расскажу?» С подозрением осведомился он. Господин Кноп вздохнул. «Мы тебе верим, Чарли». Этот человек владел маленькой одежной лавкой в Псевдополисе. Мелкие лавочники просто обязаны быть хитрыми. Обсчитывая покупателя, они всякий раз демонстрируют исключительную ловкость. «Вот тебе и физиогномика», – мрачно подумал господин Кноп. Этот человек был вылитый патриций, просто как две капли воды. Вот только лорд Витинари давно бы уже понял, что за скверный сюрприз приготовило для него будущее. Тогда как Чарли до сих пор лелеял надежду, что ему таки удастся остаться в живых и даже перехитрить самого господина Кнопа. Он действительно пытался хитрить. Сидел всего в нескольких футах от господина Тюльпана, человека, который нюхал измельченное средство от моли, и пытался юлить. Такой тип не мог не вызывать восхищения. «Но в пятницу мне нужно быть дома», — строго сказал Чарли. «Мы ведь до пятницы уложимся». Сарай, который сняли гномы, за свою неровную деловую жизнь успел побывать и кузницей, и прачечной, и дюжиной других предприятий. Предыдущий арендатор устроил тут фабрику по изготовлению коней-качалок, искренне считая эти игрушки великим прорывом и не понимая, что на самом деле находится на грани громадного провала. Ряды недоделанных коней, которых господин Сыр так и не смог продать, дабы возместить задолженность по арендной плате, до сих пор занимали одну из стен, поднимаясь к самой оловянной крыше. На полке, висящей неподалеку, стояли ржавеющие жестянки с красками. Из банок торчали окаменевшие кисти. Отпечатный станок, вокруг которого суетились несколько гномов, оккупировал центр помещения. Вильяму и раньше доводилось видеть такие станки. Похожими пользовались граверы. Но этот станок обладал неким органическим свойством. Изменению станка гномы посвящали ничуть не меньше времени, чем его использованию. Постоянно доставлялись какие-то дополнительные валики, бесконечные ремни. Отпечатный станок рос буквально на глазах. Хороша гора сосредоточенно склонился над одним из наклонных ящиков, поделенных на множество мелких отделений. И его пальцы резво порхали над маленькими, заполненными свинцовыми буквами, отделениями. «А почему для буквы Е отделение больше?» «Потому что она чаще используется». «И поэтому оно расположено в центре ящика?» «Да. А также П, потом Т, потом А». «По-моему, более привычным было бы увидеть в самом центре именно А». «Ну, а мы положили П». «И у вас Н больше, чем У. А У – это гласное». «Люди чаще используют Н, чем тебе кажется». В противоположном конце комнаты коротенькие пальцы Кеслонга танцевали над другим лотком с буквами. «Знаешь, если приглядеться, можно понять, над чем он...» — начал Вильям. Хороша гора поднял голову и, прищурившись, посмотрел на Кеслонга. заработаем в свободное, прочел он. Похоже, господин Достабль опять приходил. Вильям снова уставился на ящик с буквами. Потенциально перо тоже содержит все, что ты собираешься написать, но содержит чисто теоретически, то есть безопасно. Перо – безвредная обычная штука, в то время как эти тускло-серые кубики выглядели угрожающе. И он понимал людей, у которых они вызывали беспокойство. Эти кубики, казалось, говорили: «Соедини нас вместе, и мы станем всем, что ты захочешь, и тем, чего не захочешь, тоже. Мы можем написать все, что угодно. Смотри, Б-Е-Т-А. Получилось педа». Использовать подвижные буквы мог всякий. Закон этого не запрещал. Но граверы предпочитали работать по-своему. «Этот мир функционирует так, как нужно нам. Большое спасибо». Поговаривали, что лорд Витинари тоже недолюбливает подвижные буквы. Ведь чем больше слов, тем больше люди нервничают. Ну а волшебники и священнослужители выступали против, потому что с их точки зрения слова слишком важная штука, чтобы ими просто так разбрасываться. Гравюра есть гравюра. Это вещь цельная и уникальная. Но если ты берешь свинцовые буквы, которыми было набрано, допустим, «Слово Божье», и используешь их для отпечатывания кулинарной книги, что происходит со священной мудростью? Что за пирог у тебя выйдет? А если для книг по навигации используется тот же шрифт, которым отпечатали книги заклинаний, о, твое путешествие может закончиться где угодно. Именно в этот момент, история любит, чтобы все было аккуратненько, Вильям услышал, как к дому подъехала карета. И буквально через несколько секунд в сарай вошел лорд Витинари. Он остановился, тяжело опираясь на трость, и с умеренным интересом оглядел помещение. «Надо же, лорд де Слов!» Немного удивленно произнес он. «Я и подумать не мог, что ты связан с этим предприятием». Вильям, покраснев, поспешил навстречу верховному правителю города. «Господин де Слов, ваше сиятельство». «О да, конечно. Несомненно». Взгляд лорда Витинари скользнул по заляпанной краской комнате, остановился на груди радостно скалящихся коней, потом перешел на кропотливо трудившихся гномов. «Да, конечно. И кто здесь главный? Ты?» «Здесь нет главных, ваше сиятельство», — откликнулся Вильям. «Но разговорами, как мне кажется, занимается господин Хороша-гора». «А в чем именно заключается цель твоего присутствия?» Вильям замялся, хотя знал, что в разговоре с патрицием это не самый умный поступок. «Честно говоря, ваше сиятельство, в моей конторе безумно холодно, а здесь тепло и очень увлекательно. Вообще-то я вовсе не...» Лорд Витинари вскинул руку, перебивая. «Будь добр, попроси господина Хороша-гору подойти ко мне». Подводя Гунилу к высокой фигуре патриция, Вильям торопливо шептал гному на ухо советы, как вести себя в сложившейся ситуации. «Ага, вот и здорово», — сказал патриций. «Если позволишь, я бы хотел задать тебе пару вопросов». Хороша-гора кивнул. «Во-первых, не занимает ли господин себя режу без ножа до стабль какую-либо руководящую должность на этом предприятии?» «Что?» – изумился Вильям. Этого вопроса он точно не ожидал. «Ну, такой пройдошливый типчик. Сосисками торгует». «Он? Не, что вы! Тут участвуют только гномы». «Понятно. Во-вторых, под этим зданием никакая трещина во времени и пространстве не проходит». «Что?» – изумился на сей раз Гунила. Патриций вздохнул. «Я правлю городом очень долго. А любой правитель, который находится у власти такой срок, с грустной неизбежностью осознает, если кто-либо, пусть даже из самых лучших побуждений, основывает новое предприятие, этот кто-то всегда с каким-то сверхъестественным предвидением размещает свое дело в месте, которое способно нанести максимальный ущерб структуре реальности. Несколько лет назад случилась фиаско с голливудскими движущимися картинками. А это дело с музыкой, в которой слышен глас рока. С ним мы так и не смогли до конца разобраться. Да и волшебники проникают в подземельные измерения настолько часто, что впору устанавливать вращающуюся дверь. Также, наверное, не стоит напоминать о том, что случилось, когда покойный господин Хонг решил открыть свои «Три веселых сколько съешь рыбы» на Дагонской улице во время лунного затмения. А? Поэтому, господа, было бы очень приятно узнать, что в этом городе нашелся некто, занявшийся простым делом, которое не вызовет появления на улицах человекоядных монстров со щупальцами и всяких ужасных привидений. «Что?» – переспросил Хороша Гора. «Мы не заметили тут никаких трещин», – сказал Вильям. «Но...» Может, именно на этом месте некогда проводились ужасные, связанные с таинственным культом обряды, суть которых пропитала все вокруг. А теперь эта суть только и ждет удобного момента, чтобы восстать, и все снова закончится пожиранием людей. «Что?» — в который раз повторил Гунила и беспомощно посмотрел на Вильяма. «Здесь раньше делали коней и качалок», — выдавил тот. «Правда? Всегда считал, что в конях-качалках есть нечто зловещее», — сказал лорд Ветенари. Он выглядел немного разочарованным, но потом быстро повеселел и указал на огромный камень, на котором собирали шрифт. «Ага!» — воскликнул он. «Этот камень!» Ненарочно выкопанные в проросших кустарником руинах древнего мегалитического круга, окроплен кровью тысяч невинных душ, которые наверняка ждут своего часа, дабы восстать из мертвых и отомстить. Уж можете мне поверить? «Он был специально вытесан для меня моим братом», — сообщил Гунила. «И я не потерплю подобных разговоров, господин. Кто ты такой, чтобы являться сюда и обвинять нас в подобном непотребстве?» Вильям выскочил вперед со скоростью, равной безопасной для здоровья скорости ужаса. «Может, ваше сиятельство, я отведу господина Хороша Гору в сторонку и объясню ему кое-что?» — быстро предложил он. Губы Патриция, растянутые в широкой, немного недоуменной улыбке, даже не дрогнули. «Какая хорошая мысль!» — кивнул он, и Вильям мгновенно потащил упирающегося гнома в угол. «Уверен, потом он будет тебе весьма благодарен». Опершись на трость, лорд Ветенарий с благожелательным интересом принялся рассматривать отпечатный станок. А тем временем за его спиной Вильям де Слов объяснял гному некоторые реалии политической жизни Ангморпорка, а именно те из них, что помогали очень быстро распрощаться с собственной жизнью. Руки Вильяма многозначительно жестикулировали. Буквально через полминуты Хороша Гора вернулся и встал перед Патрицием, заткнув большие пальцы рук за ремень. «Я говорю так, как считаю нужным». «Да», — заявил он. «Всегда говорил, всегда буду». «Кстати, давно терзался загадкой. Что именно вы называете лопатой?» — вдруг спросил лорд Ветенари. «Что? Никогда не пользовался лопатой!» — рявкнул рассерженный гном. «Крестьяне пользуются лопатами, а у нас, у гномов, лопатки!» «Да, так я и думал», — кивнул лорд Ветенари. «Молодой Вильям говорит, мол, ты безжалостный деспот, который терпеть не может отпечатное дело. А я говорю, что ты справедливый человек, который не станет мешать гному честно зарабатывать на жизнь. Ну и кто прав, он или я?» Улыбка никуда не девалась с лица Патриция. «Господин Деслов, можно тебя на минутку?» Ветенари по-товарищески обнял Вильяма за плечи и ласково отвел в сторону от уставившихся на них гномов. «Я лишь сказал, что кое-кто зовет вас», — попытался оправдаться Вильям. «Что ж, господин Деслов», — перебил Патриций, небрежно отмахнувшись от его объяснений. «Вопреки всему моему опыту, который говорит обратное, тебе почти удалось убедить меня в том, что здесь мы имеем дело с невинной попыткой ведения бизнеса, которая будет осуществлена для заполнения моих улиц всякой оккультной дрянью. Очень трудно представить, чтобы подобное не случилось в Ангмарпорке. Но я согласен признать, такое все же возможно. Кстати, мне кажется, что касающийся славопечатен вопрос может быть пересмотрен. Ничего не обещаю. К данной проблеме следует подходить с большой осторожностью. Однако такая вероятность присутствует». «Правда?» «Да. Поэтому можешь передать своим друзьям, пусть продолжают то, что начали». «Но они не совсем мои...» Начал было Вильям. «Но, конечно, следует добавить, в случае возникновения каких-либо щупальцеобразных проблем, ты лично ответишь мне за это». «Я? Но я...» «А ты считаешь, я поступаю несправедливо? Как самый настоящий безжалостный деспот?» «Ну, я...» «Кроме всего прочего, гномы в нашем городе являются очень трудолюбивой и ценной этнической группой», — продолжил Патриций. «И в данный момент я хочу избежать возникновения каких-либо неприятностей в наших нижних областях, особенно учитывая неурегулированные проблемы в Убервальде и вопрос с Залунем». «С Залунем? Где это?» «Вот именно. Кстати, как поживает лорд Деслов? Знаешь, тебе следовало бы почаще писать ему». Вильям ничего не ответил. «Когда семьи распадаются, это очень печально. Всегда так считал и считаю», — сказал лорд Ветинари. «Слишком много в этом мире ничем не оправданной глупой взаимной неприязни». Он дружески похлопал Вильяма по плечу. «Уверен, ты сделаешь все, чтобы это печатное предприятие оставалось в дозволенных границах вероисповедания, благоразумия и познаваемости. Я ясно выражаюсь?» «Но у меня нет никакого контроля над...» «Да, лорд Ветинари, конечно», — поспешно согласился Вильям. «Хорошо, отлично». Патриций выпрямился, повернулся и улыбнулся гномам. «Очень хорошо», — кивнул он. «Подумать только. Много-много маленьких букв собрались вместе. Возможно, время этой идеи наступило. Может, и у меня найдется для вас работа?» Вильям, стоявший за спиной у Патриция, принялся отчаянно размахивать руками, привлекая внимание Гунилла. «На правительственные заказы у нас специальные расценки», — пробормотал гном. «О, мне и в голову не приходило платить меньше других заказчиков», — запротестовал Патриций. «А я и не собираюсь брать с тебя меньше». «Что ж, ваше сиятельство, заезжайте еще, все будут очень рады увидеть вас снова», — жизнерадостно забормотал Вильям, поворачивая Патриция к двери. «И с нетерпением будем ждать вашего заказа». «Ты абсолютно уверен, что господин Дастабль не участвует в этом предприятии?» «Кажется, для него что-то отпечатывают, но это и все его участие», — откликнулся Вильям. «Поразительно. Просто поразительно», — покачал головой лорд Ветинари, садясь в карету. «Надеюсь, он не приболел?» С крыши, расположенного напротив дома, за отъездом Патриция наблюдали два человека. «Блять!» — очень-очень тихо выразился один из них. «У тебя есть на это своя точка зрения, господин Тюльпан?» — уточнил другой. «И этот человек правит городом!» «Да». «А где есть его телохранители?» «Допустим, мы захотели бы его сейчас убрать. И, предположим, у него четверо телохранителей. Думаешь, они бы пригодились ему?» «Как рыбе ять зонтик, господин Кноп!» «Вот ты сам и ответил!» «Ну я мог бы достать его прямо отсюда! Простым, блядь, кирпичом!» «Насколько мне известно, господин Тюльпан, многие организации имеют виды на этого человека. И как мне рассказывали, эта помойка очень неплохо живет, даже процветает. А когда дела идут хорошо, человека, который сидит на самом верху, поддерживает много друзей. На всех кирпичей не хватит». Господин Тюльпан проводил взглядом удаляющуюся карету. «Мне тоже кое-что рассказывали. Он же, ять, почти ничего и не делает!» Недовольно пробормотал он. «Ага», — спокойно ответил господин Кноп. «Это одно из самых сложных умений, особенно в политике». Господин Тюльпан и господин Кноп вносили в партнерство каждый свой вклад, и в данный момент господин Кноп вкладывал туда свою политическую сообразительность. Господин Тюльпан с уважением относился к партнеру, пусть даже понимал далеко не все. Поэтому он удовлетворился тем, что просто пробормотал: «Было бы куда проще убить его, к ять матери!» «О да! Это бы значительно упростило наш ять мир!» — усмехнулся господин Кноп. «Послушай, завязывал бы ты с Хрюком! Эта дрянь для троллей! Еще хуже грязи! Они разбавляют его толченым стеклом!» «Все дело в химии!» — угрюмо произнес господин Тюльпан. Господин Кноп вздохнул. «Еще раз объяснить. Слушай меня внимательно. Наркотики — это химикаты, но вслушайся в мои слова. Химикаты — это не обязательно наркотики. Помнишь, что вышло с карбонатом кальция, за который ты заплатил какому-то паскуднику $5? «О, да, меня тогда круто колбасило», — пробормотал господин Тюльпан. «От карбоната кальция?» — спросил господин Кноп. «Даже для тебя? Ну, то есть... Послушай, ты всосал своим носом столько мела, что твою голову теперь можно рубить и писать твоей шеей на классной доске». «Да, для господина Тюльпана это всегда было большой проблемой», — размышлял господин Кноп, когда они спускались с крыши на мостовую. Дело было даже не в том, что у господина Тюльпана имелось пристрастие к наркотикам, а в том, что он страстно хотел, чтобы оно у него имелось. Тогда как на самом деле у него было пристрастие к глупости, которое овладевало всем его естеством, стоило ему увидеть, как что-то продается в маленьких пакетиках. Это приводило к тому, что господин Тюльпан искал блаженство в муке, соли, пекарном порошке и бутербродах с маринованной говядиной. Там, где улицы кишмя кишили людьми, старавшимся незаметно продать блям, скользь, сброс, грусть, дрянь, тридурь, сток, хрюк, хрюк винтом и штып, господин Тюльпан безошибочно находил типа, который втюривал ему порошок карри по цене, как потом выяснялось, $600 за фунт. Это было, ять, неловко. В последнее время господин Тюльпан начал экспериментировать с ассортиментом рекреационных химикатов, щедро представленных на Ангморпоргском рынке и предназначенных для увеселения троллей. В случае с троллями господин Тюльпан имел сравнительно хороший шанс хоть кого-нибудь обдурить. Теоретически, хрюк и грязь не должны были оказывать воздействия на человеческий мозг, за исключением, быть может, его полного растворения. Но господин Тюльпан упорно стоял на своем. Однажды он попробовал вернуться в реальность, и это ему очень не понравилось. Господин Кноп снова вздохнул. «Пошли», — сказал он. «Пора нашего глиста кормить». В Ангморпорке практически невозможно следить за кем-нибудь так, чтобы никто не следил за тобой. И парочке партнеров, как они ни старались, не удалось остаться незамеченными. А наблюдал за ними Маленький песик пестрого окраса с преобладанием ржаво-серого оттенка. Периодически он принимался отчаянно чесаться задней лапой, и тогда раздавался звук, словно кто-то пытался побрить металлическую проволочную щетку. Шея песика была обмотана веревкой, к которой была привязана другая веревка, вернее, несколько неумело связанных друг с другом обрывков веревки. Конец этой импровизированной веревки находился в руке у некоего человека. По крайней мере, такой вывод можно было сделать, поскольку веревка исчезала в том же кармане поношенного грязного пальто, что и рука в того же пальто, в котором предположительно находилась рука, предположительно заканчивающаяся ладонью. Пальто было очень странным. Оно тянулось вверх от мостовой до самых полей шляпы, которая своей формой напоминала оплывший холм. В месте соединения пальто со шляпой виднелся легкий намек на седые волосы. Рука порылась в подозрительных глубинах кармана и достала холодную сосиску. «Двое мужчин следят за Патрицием», — сказал песик. «Очень интересно». «Разрази их гром», — сказал человек и разломал сосиску на две демократичные половинки. Вильям написал короткую заметку о посещении Патрицием ведра и принялся задумчиво листать последние страницы блокнота. Просто удивительно. Всего за один день ему удалось найти не меньше дюжины тем для очередного новостного письма. И чего только тебе не понарасскажут люди. Главное – спросить. К примеру, выяснилось, что кто-то упер один из золотых клыков у статуи бога-крокодила Офлера. За эту новость Вильяму пришлось пообещать сержанту Колону выпивку. Хотя отчасти он уже рассчитался за нее, закончив сообщение фразой: «Стража уже следует за правонарушителем по пятам и уверена, что тот будет задержан в ближайшее же время». Сам Вильям не был так уверен в столь благополучном исходе, но сержант Колон произнес эту фразу с очень искренним видом. Природа правды давно беспокоила Вильяма. Его с детства приучали всегда говорить правду. Или, выражаясь иначе, никогда не кривить душой. А от некоторых привычек очень трудно избавиться, особенно если их хорошенько в тебя вколотили. Лорд де Слов руководствовался в жизни пословицей, гласившей: «Как согнешь ветку, такое дерево и вырастет». Особой гибкостью Вильям не отличался, но и лорд де Слов не был жестоким человеком. Для этого он предпочитал нанимать специальных слуг. Насколько припоминал Вильям, лорд де Слов никогда не испытывал особого энтузиазма по поводу занятий, связанных с прикосновением к людям. Так или иначе, Вильям не обольщался насчет себя. С выдумкой у него было очень плохо. Всякая придуманная им ложь немедленно выплывала наружу и непременно приводила к беде. Даже такая незначительная, как «К концу недели у меня точно будут деньги». Это называлось «сочинять истории», и данный грех, по мнению де Словов, был даже страшнее лжи. Ведь он был призван сделать ложь интересной. Поэтому Вильям де Слов всегда говорил правду в порядке космической самообороны. Для него самая суровая правда была менее суровой, чем самая невинная ложь. В залатанном барабане случилось достойное внимания драка. Особенно удачливым вышло окончание заметки: «И поднял брезок варвар стол трактирный, и нанес удар мощнейший ворюге Молтину, который, в свою очередь, хвать канделябры, да по сусалам ему, по сусалам, а сам приговаривает: получай, паскуда, что заслуживаешь». Тут, конечно, драка общая затеялась, а пострадало в ней всего количеством 5 или 6 человек». Потом Вильям отнес все записи в ведро. Гунила с интересом ознакомился с ними. Ну а на то, чтобы набрать все это, у гномов ушло совсем немного времени. Это было очень странно, но... когда текст набирали шрифтом, этими ровными, аккуратными буковками, он выглядел более реальным. Бадони, который, судя по всему, был заместителем Гунилы в словопечатне, выглянул из-за плеча Хороша Горы и, прищурившись, оглядел ровные колонки шрифта. Изрек он. «Что такое?» – встревожился Вильям. «Выглядит немного серо», – ответил гном. «Шрифт слишком однообразен. На книжку похоже». «А разве это плохо?» – удивился Вильям, искренне считавший, что все похожее на книгу может быть только хорошим. «А что, если немного разрядить?» – спросил Гунила. Вильям смотрел на отпечатанную страницу, и в его сознании постепенно формировалась идея. Казалось, она развивалась под воздействием самой страницы. «А что, если...» – сказал он. «Перед каждым разделом мы вставим своего рода заглавие». Он взял клочок бумаги и написал. «5, косая черта, 6, пострадали в пьяной драке». Бадонни с серьезным видом прочел его каракули. «Да», – одобрил он наконец. «Выглядит вполне пристойно». Он передал клочок бумаги обратно через стол. «И как ты назовешь этот новостной листок?» – спросил он. «Никак», – пожал плечами Вильям. «Нужно придумать какое-нибудь название», – хмыкнул Бадонни. «К примеру, что ты пишешь сверху?» «Обычно что-нибудь типа «глубокоуважаемому господину такому-то», ну и так далее», – сказал Вильям. «Не пойдет», – покачал головой Бадонни. «Нужно написать что-нибудь более массовое, более энергичное». «Может, анкморпоргские сообщения?» – предложил Вильям. «Извините, но я не мастер придумывать названия». Гунила достал из кармана фартука маленький лоток и принялся набирать буквы из стоящего на столе ящика. Соединив их вместе, он мазнул надпись чернилами и отпечатал на листе бумаги. Получилась «Анкморпоргская правда». «Немного напутал», – пробормотал Гунила. «Что-то я сегодня рассеянный». Он было потянулся к шрифту, но Вильям его остановил. «Не знаю», – неуверенно произнес Вильям. «Оставь все как есть, только «П» должна быть большая, а «Р» – маленькой». «И все?» – удивился Гунила. «Вот, получай». «Ну, юноша, сколько экземпляров тебе нужно?» 20. 30. «А может, пару сотен?» Гунила кивнул на гномов, энергично выполнявших свою работу. «Если меньше, то отпечатанную машину и трогать не стоит». «Да ты что? Я даже представить себе не могу, что в городе найдется столько людей, готовых заплатить за это по $5». «Неужели? А ты спрашивай по $0.50. $50 получим мы. И ты столько же». «Ну и ну. Что, в самом деле?» Вильям недоверчиво уставился на сияющего гнома. «Ну их ведь нужно еще продать. Это тебе не пирожки в лавке». «Да это никак не...» Он принюхался. У него вдруг начали слезиться глаза. «О боги!» – пробормотал он. «У нас вот-вот будет еще один посетитель. Я узнаю этот запах». «Какой запах?» – не понял гном. Дверь со скрипом открылась. Запах старикашки Рона мог послужить отдельной темой для беседы. Он был настолько сильным, что обрел собственную индивидуальность и заслужил написание с большой буквы. После мощного потрясения людские органы обоняния сдавались и переставали работать, словно бы лишались способности охватить этот запах в полном объеме, как устрица не способна познать бескрайность океана. А через несколько минут у людей начинала плавиться сера в ушах и выгорали волосы. Этот запах развился до такой степени, что вел в некотором роде независимую жизнь. Посещал театр или читал томики поэзии. Рон по всем статьям проигрывал собственному запаху. Его запах был выше классом. Руки старикашки Рона скрылись глубоко в карманах. Но из одного кармана торчала веревка. Вернее, несколько неумело связанных друг с другом обрывков веревки, которые заканчивались на шее маленького песика непонятно серой расцветки. Возможно, этот песик был терьером. Но только возможно. Двигался песик, прихрамывая и немного косо, словно бы пытался как можно незаметнее просочиться в этот мир. Его походка говорила о немалом опыте. Этот пес давным-давно понял, куда чаще в тебя швыряются башмаками, чем мозговыми косточками. У него была походка пса, готового в любой момент сделать лапы. Песик поднял на Вильяма покрытые коркой глаза и сказал: «Гав». Вильям вдруг понял, что должен как-то вступиться за человечество. «Приношу свои извинения за запах», — сказал он и посмотрел на песика. «О каком запахе ты постоянно твердишь?» — спросил Гунила, на шлеме которого уже начали тускнеть заклепки. «Он принадлежит господину Рону», — пояснил Вильям, по-прежнему не сводя с песика подозрительного взгляда. «Говорят, это что-то связанное с железами». Он определенно видел эту дворнягу раньше. Этот пес всегда находился где-то рядом, бродил по улицам или сидел на перекрестке и наблюдал за течением жизни. «И что ему нужно?» — осведомился Гунила. «Что-нибудь отпечатать?» «Вряд ли», — ответил Вильям. «Он в некотором роде нищий. Вот только из гильдии попрошаек его выгнали и обратно не пускают». «А чего он молчит?» «Ну, обычно он просто стоит и ждет, пока ему что-нибудь не дадут, чтобы он ушел». Ты слышал о таких специальных приветственных повозках, которыми местные жители и торговцы приветствуют новых поселенцев?» «Да». «Так вот, это абсолютная противоположность данной традиции». Старикашка Рон кивнул и протянул руку. «Точняк, господин Прыщ, а я им говорил, меня на кривой ого-го, дурни клятые, я им говорил, а не качелю я благородство, разрази гром. Десница тысячелетия и моллюск, вот фигня». «Гав». Вильям снова уставился на песика. «Рррррр», сообщил тот. Гунила поскреб в укромных уголках своей бороды. «Вот что я заметил в этом городе», — произнес он. «Люди готовы покупать практически все. Только вынеси это на улицу». Он взял пачку новостных листков, еще не просохших после отпечатной машины. «Эй, господин, ты меня понимаешь?» «Клятье!» Гунила ткнул Вильяма локтем под ребра. «Как ты думаешь, это значит да или нет?» «Вероятно, да». «Отлично! Слушай меня! Если ты продашь эти листки, скажем, по 20 пенсов за штуку, можешь уставить себе...» «Эй!» – перебил его Вильям. «Нельзя продавать их так дешево». «Почему?» «Почему? Потому что тогда все смогут их читать, вот почему». «Ну и хорошо», – спокойно сказал Гунила. «Значит, все смогут заплатить по 20 пенсов. В мире гораздо больше бедных, чем богатых, и с них куда проще получить деньги». Он, поморщившись, посмотрел на старикашку Рона. «Возможно, вопрос покажется тебе немного странным, но у тебя есть друзья?» «А я им говорил, разрази их гром!» «Наверное, есть», — ответил за нищего Вильям. «Он живет с группой таких же горемык под одним из мостов. Ну, скорее не живет, а мыкается». «Отлично», — кивнул Гунила и помахал перед носом у старикашки Рона свежим номером «Правды». «Можешь им передать. Если они продадут эти листки по 20 пенсов за штуку, то я позволю им оставить себе по целому звонкому пенни». «Правда? А знаешь, куда ты можешь засунуть свой целый звонкий пенни?» — вдруг спросил Рон. «О, значит, ты все-таки...» — начал было Гунила. Вильям положил руку ему на плечо. «Извини, погоди-ка минутку. Рон, что ты сейчас сказал?» «Клятье!» — изрек старикашка Рон. Предыдущие слова были произнесены голосом, весьма похожим на голос Рона, и доносились они примерно с того же места, где стоял нищий, но были на диво связными и разумными. «Стало быть, одного пенса тебе мало», — осторожно уточнил Вильям. «Это стоит никак не меньше 5 пенсов за штуку», — откликнулся Рон. «Скорее всего, Рон. А может и нет». По какой-то причине взгляд Вильяма опять привлекла маленькая мышастая дворняга. Пёсик посмотрел ему прямо в глаза и осведомился. «Гав?» Вильям поднял взгляд. «Старикашка Рон, с тобой все в порядке?» «Уилка Ива! Уилка Ива!» Загадочно произнес Рон. «Ну, хорошо. 2 пенса!» Согласился Гунила. 4! Вроде бы произнес Рон. «Впрочем, не будем жлобиться, лады? $1 за 30 штук. «Договорились», — сказал Хороша Гора, плюнул на ладонь и уже хотел было скрепить контракт рукопожатием, но Вильям вовремя перехватил его руку. «Не стоит. А что такое?» Вильям вздохнул. «У тебя страшные, обезображивающие болезни имеются?» «Нет». «А хочешь, чтоб были?» «О-о-о!» Гунила опустил руку. «Передай своим друзьям, чтоб приходили сюда, понял?» Он повернулся к Вильяму. «А они надежные парни?» «Ну, смотря в чем», — пожал плечами Вильям. «К примеру, жидкости, которыми разводят краски, я бы им никогда не доверил». Старикашка Рон и песик брели по улице. И, как ни странно, вели беседу, хотя формально присутствовал только один человек. «Видишь, я же говорил! Теперь я буду вести все переговоры!» «Клятье!» «Вот именно! Держись меня, мужик! И с тобой ничего плохого не случится!» «Почти ничего!» «Разрази их гром!» «В самом деле...» «Что ж, по-моему, неплохой план. Тяф-тяф!» Под мостом презрения жили 12 человек. И жили они, можно сказать, в роскоши. Впрочем, у каждого свое понятие о роскоши. Роскошь этих людей была вполне досягаемой, поскольку состояла в возможности раз в день съесть хоть что-то. Причем у этого «чего-то» тоже был весьма широкий спектр определения. Официально эти люди считались нищими. Правда, попрошайничать им приходилось весьма редко. Отчасти они были ворами, но забирали они себе только то, что теряли прохожие, убегающие от них со всех ног. Со стороны могло показаться, что лидером обитающих под мостом был Генри Гроб, который мог бы занять место чемпиона города по отхаркиванию, если бы кто-нибудь еще претендовал на этот титул. Однако в группе существовала истинная демократия лишенных права голоса. Был еще Арнольд Косой, который благодаря отсутствию ног обладал серьезным преимуществом в любой пьяной драке, как и всякий человек с крепкими зубами, расположенными примерно на высоте вражеской промежности. Был человек-утка, на голове у которого сидела самая настоящая утка, чье существование он постоянно отрицал. В остальном, кстати, он слыл местным эрудитом. Речь его была правильной и хорошо поставленной. И он мог бы сойти за совершенно здравомыслящего человека, прям как и четвертый из жителей Подмостовья. Если бы этим четвертым не являлся старикашка Рон. Ну а остальными 8 нищими был «все вместе Эндрюс». На самом деле, «все вместе Эндрюс» был одним человеком, который вмещал в себя больше, чем один разум. В состоянии покоя, когда Эндрюсу не приходилось решать никаких проблем, это было практически незаметно. За исключением разве что легкого подергивания лица, которым по очереди завладевали Джосси, леди Гермиона, крошка Сидни, господин Видаль, кучерявый, судья и лудильщик. Был еще Душила, его видели лишь однажды, но этого хватило по самое не хочу, а поэтому Душилу похоронили поглубже и больше наружу никогда не выпускали. Что характерно, На имя Эндрюс никто в теле не откликался. Как предположил человек-утка, единственный из Подмостовья, обладающий способностью мыслить более или менее прямо, Эндрюс, скорее всего, был невинной гостеприимной личностью, которая обладала исключительной психической восприимчивостью и которую задавили подчинившие себе тело души переселенца. Только среди добрых обитателей Подмостовья такая консенсусная личность, как Эндрюс, могла найти пригодную для существования нишу. Его, вернее их, сразу приняли в братство Дымного Костра. И этот человек, который 5 минут не мог пробыть самим собой, пришелся здесь вполне к месту. Впрочем, было еще кое-что, объединяющее живущих под мостом. Хотя, разумеется, ничто не могло объединить все вместе Эндрюса. Это готовность поверить в то, что собака может говорить. С ними много что разговаривало. Допустим, те же стены. Поэтому поверить в говорящую собаку не представляло особого труда. А еще нищие уважали Гаспода за то, что он был самым сообразительным из них и никогда не пил жидкость, если та разъедала банку, в которую была налита. «Итак, попробуем еще раз», — предложил Гаспод. «Вы продаете 30 штук и получаете доллар. Целый доллар. Понятно?» «Клятье!» «Крёк». «А-а-а-тьфу!» «А сколько это будет в старых басмаках?» Гаспод вздохнул. «Нет, Арнольд, ты получаешь деньги, и на них покупаешь себе сколько угодно старых...» Все вместе Эндрюс вдруг заворчал, и остальные члены нищей братьи мгновенно притихли. После того, как все вместе Эндрюс какое-то время молчал, абсолютно невозможно было предсказать, кем он станет. К примеру, всегда существовала возможность того, что он станет душилой. «А можно вопрос?» — спросил все вместе Эндрюс хрипловатым сопрано. Нищие сразу успокоились. Судя по голосу, он стал леди Гермионой, а с ней еще ни разу не возникало никаких проблем. «Да, ваша светлость», — сказал Гаспод. «Это ведь не будет считаться работой». Упоминание о работе вергло нищих в состояние двигательного возбуждения и растерянной паники. «Разрази их гром! Крёк!» «Нет, нет и нет», — торопливо произнес Гаспод. «Это едва ли работа. Вы просто раздаете листочки и собираете деньги. По-моему, никакая это не работа». «Я не могу работать!» Завопил Генри Гроб. «Я производительно и социально неполноценен!» «Мы не работаем!» Сказал Арнольд Косой. «Мы, господа, ведущие праздничный образ жизни!» Деликатно откашлялась леди Гермиона. «Господа и дамы!» Галантно исправился Арнольд. «Но зима обещает быть суровой», — сказал человек-утка. «Лишние деньги нам бы не помешали». «Для чего?» — удивился Арнольд. «Арнольд, на доллар в день мы будем жить как короли». «Хочешь сказать, нам отрубят головы?» «Нет, я...» «Кто-нибудь взберется по сортирному отводу с раскаленной до красна катергой и...» «Нет, я имел в виду, нас утопят в бочке с вином!» «Нет, Арнольд, я сказал жить, а не умирать, как короли!» «Кроме того, ты из любой бочки с вином выпьешься наружу», — сказал Гаспод. «Ну, хозяева, что скажете?» «О, да, конечно, и хозяйка. Я могу...» «Рон, может, передать тому парню, что мы согласны?» «Несомненно». «Лады». «Разрази его гром!» Все посмотрели на все вместе Эндрюса. Его губы задвигались, щеки задрожали. а потом он поднял вверх 5 демократических пальцев. «Большинство за», – подытожил Гаспод. Господин Кноп закурил сигару. Курение было единственным его пороком. Ну, или единственным пороком, который он считал таковым. Все остальные были не более чем профессиональными навыками. Порочность же господина Тюльпана была беспредельной, однако он признавался только в пристрастии к дешевому лосьону после бритья. Нужно же человеку что-то пить. Наркотики он пороком не считал, хотя бы потому, что настоящие наркотики попались ему лишь однажды, когда они обнесли одного лошадиного доктора. Тогда господин Тюльпан заглотил пару больших пилюль, от которых все вены в его теле вздулись, как лиловые шланги. И головорезами они не были. По крайней мере, они не считали себя головорезами. Не были они и ворами. По крайней мере, они не считали себя ворами. И наемными убийцами они себя тоже не считали. Наемные убийцы любили попонтоваться и строго следовали установленным правилам. А Кноп и Тюльпан, новая контора, как господин Кноп любил себя называть, никаких правил не соблюдали. В общем и целом они считали себя посредниками. Людьми, которые заставляли вещи случаться. Людьми, хорошо справляющимися со своей работой. Необходимо добавить, под фразой «мы думаем» всегда подразумевалось, что так думает господин Кноп. Господин Тюльпан тоже пользовался головой, как правило, с расстояния 8 дюймов. Но вот мозгами он пользовался очень редко. В основном он доверял всякие многоступенчатые осозмышления господину Кнопу. Зато господин Кноп, в свою очередь, не был хорош в продолжительном бессмысленном насилии, а поэтому искренне восхищался практически неиссякаемым запасом такого насилия у господина Тюльпана. Эти совершенно разные качества, которыми обладали партнеры, в сумме давали нечто большее, чем могло получиться при простом сложении. И только встретившись, господин Кноп и господин Тюльпан сразу почувствовали это. К примеру, господин Кноп с первого взгляда понял, что господин Тюльпан вовсе не псих, как это казалось всему окружающему миру. Некоторые негативные качества, достигая совершенства, перерождаются в самой своей природе. Так и господин Тюльпан превратил собственную ярость в подлинное искусство. Это была не ярость по отношению к... Это была чистая платоническая ярость, поднимающаяся из змеиных глубин души, неиссякаемый фонтан раскаленного до красна негодования. Всю свою жизнь господин Тюльпан балансировал на тонкой грани, которой большинству людей подходит лишь в самый последний момент, перед тем, как напрочь слететь с катушек и начать колотить кого-нибудь по башке гаечным ключом. Но для господина Тюльпана ярость была основным и естественным состоянием. «Что ж такое должно было приключиться с человеком, чтобы в нем пробудилась подобная ярость?» — гадал иногда господин Кноп. Однако прошлое господина Тюльпана было иной страной с очень-очень хорошо охраняемыми границами. Иногда господин Кноп слышал по ночам, как господин Тюльпан кричит. Нанять господина Кнопа и господина Тюльпана было не так-то просто. Для этого следовало обладать хорошими связями. Или, если выразиться точнее, плохими связями, которые появлялись у вас только если вы посетили трактир определенного сорта и остались в живых, что являлось своего рода первым испытанием. Однако очень быстро выяснилось, что ваши новые друзья не знают ни господина Тюльпана, ни господина Кнопа. Зато знают некоего человека. И уже этот человек высказывал очень туманное предположение, что в принципе да, быть может, ему известно, как связаться с кнопоподобными и тюльпанообразными людьми. Сообщив это, он сразу замолкал вследствие внезапного отказа памяти, связанного с острой нехваткой наличных. Однако Немного подлечившись, он намекал вам, что существует еще один адрес, отправившись по которому, вы встречались в темном углу с очередным человеком, который весьма категорически заявлял вам, что никогда не слышал о личностях по имени Кноп или Тюльпан. Лишь в самом конце беседы он лениво интересовался, где вы будете, скажем, в 9 часов вечера. И только после этого вы встречались с господином Тюльпаном и господином Кнопом. Они уже знали, что у вас есть деньги, знали, что вы что-то задумали, а в случае, если вы были непролазно тупы, знали и ваш домашний адрес. Вот почему партнеры из новой конторы так удивились, когда последний клиент заявился прямиком к ним. Знак хуже не придумаешь. К тому же их новый клиент был мертв. Впрочем, трупы — это нормально. Ненормально, когда они разговаривают. Господин Кривс, законник-зомби, откашлялся, выпустив изо рта облачко пыли. «Вынужден повторить», — промолвил он. «Я в этом деле лишь посредник». «Совсем как мы», — встрял господин Тюльпан. Господин Кривс всем своим видом показал, что никогда, даже через 1000 лет, он не станет таким, как господин Тюльпан. Но вслух продолжил. «Вот именно. Мои клиенты пожелали, чтобы я нашел специалистов. Я нашел вас. Передал вам некоторые запечатанные в конверт инструкции. Вы взяли заказ. После чего, насколько понимаю, предприняли определенные меры. Я не знаю, какие именно. И предпочитаю оставаться в том же неведении касательно принятых вами мер. Встретившись на улице, я на вас, так сказать, даже пальцем не покажу. Вы меня понимаете?» «Еще б ты, ять, палец нам показал!» — прорычал господин Тюльпан, немного нервничающий в присутствии мертвого законника. «Я подразумевал, что видимся мы только в случае крайней необходимости и говорим друг другу как можно меньше». «Ненавижу я зомби!» — сказал господин Тюльпан. Еще утром он принял какой-то найденный под раковиной порошок, решив, что раз порошок чистит канализационные трубы, значит, точно должен быть химическим. Теперь толстая кишка господина Тюльпана посылала своему хозяину какие-то странные сигналы. «Уверен, наши чувства взаимны», — откликнулся господин Кривс. «Я, кажется, понял намек», — кивнул господин Кноп. «Ты имел в виду, что если дельце не выгорит, ты нас в жизни не видел и...» Многозначительно кашлянул господин Кривс. «То есть в смерти», — поправился господин Кноп. «Лады, а как насчет денежек?» «Как вы и просили, 30 тысяч долларов на особые расходы будут приплюсованы к оговоренной сумме». «Драгоценными камнями, не наличными». «Конечно, мои клиенты и не собирались выписывать вам чек. Деньги будут доставлены сегодня вечером. Также, думаю, мне стоит обратить ваше внимание на следующее». Его сухие пальцы зашуршали сухими бумажками в высохшем портфеле, а потом законник передал господину Кнопу папку. Господин Кноп изучил бумаги, быстро перелистывая страницы. «Пусть твоя ручная обезьяна тоже глянет», — предложил господин Кривс. Господину Кнопу удалось перехватить руку господина Тюльпана, прежде чем она опустилась на голову зомби. Господин Кривс даже глазом не моргнул. «Господин Тюльпан, он слишком много о нас знает». «И что, ять, с того? Это не помешает мне открутить его пришитую башку». «Ошибаешься», — возразил господин Кривс. «И твой коллега объяснит, почему». «Потому что наш друг-законник сделал много-много копий. Не так ли, господин Кривс? И рассовал их по разным укромным уголкам, чтобы не пришлось раньше времени встретиться со чтобы чтоб чего не произошло», — Помог ему господин Кривс. «Абсолютно верно. Господа, как выяснилось, ваша предыдущая жизнь была весьма насыщенной. Вы еще весьма молоды, но благодаря своим талантам достигли очень многого и в своей области пользуетесь солидной репутацией. Повторюсь, о деле, за которое вы взялись, я не имею ни малейшего представления. Но не сомневаюсь в том, что вы нас всех поразите». «А он и о щеботанском контракте знает?» – недоверчиво спросил господин Тюльпан. «Знает», – ответил господин Кноп. «О том деле с проволочной сеткой, крабами и ядь-банкиром?» «Да». «О том пацане и щенках?» «Теперь знает», – буркнул господин Кноп. «В общем и целом, он знает почти все. Очень толково. Господин Кривс, может, ты знаешь и то, где закопаны тропы?» «С парочкой из них я даже встречался», — усмехнулся господин Кривс. «Однако, насколько мне известно, в Анкморпорке вы пока ничего противозаконного не совершали. В противном случае мы бы сейчас не разговаривали». «С чего это ты, ядь, взял, что мы тут ничего не совершали?» — оскорбленно вопросил господин Тюльпан. «По-моему, вы впервые в этом городе». «И что? Мы, ядь, здесь уже целый день!» «Вас поймали?» — спросил господин Кривс. «Нет!» «Значит, вы ничего не совершали. И могу я выразить надежду, что ваши дела здесь не будут связаны с какой-либо преступной деятельностью?» «Разумеется», — сказал господин Кноп. «Местная городская стража весьма настойчива в определенных аспектах, а гильдии ревностно охраняют свои профессиональные территории». «Мы с большим уважением относимся к страже», — пожал плечами господин Кноп. «И к выполняемой ею работе». «Мы, ядь, просто обожаем стражников», — добавил господин Тюльпан. «О да, мы готовы любить их днем и ночью», — продолжал господин Кноп. «В самых разных местах и позах», — кивнул господин Тюльпан. «Потому что мы любим, ядь, прекрасное». «Я просто хотел убедиться в том, что мы понимаем друг друга», — сказал господин Кривс и захлопнул свой портфель. Затем встал, кивнул и с чопорным видом покинул комнату. «Что за...» — воскликнул господин Тюльпан, но господин Кноп быстро поднес палец к губам. Бесшумно подкравшись к двери, он выглянул в коридор. Законник ушел. «Он знает, зачем мы сюда явились!» — с жаром прошептал господин Тюльпан. «И какого ядь он притворялся?» «Он законник», — объяснил господин Кноп. «Кстати, славное тут местечко», — добавил он, чуть повысив голос. Господин Тюльпан окинул взглядом комнату. «Да не!» — фыркнул он презрительно. «Мне тоже сначала так показалось. Но потом, ядь, я понял, что это всего лишь подражание барокко. Поздний, ядь, 18 век. Пропорции не выдержаны. И ты колонны в холле видел, а? Эфипские, ядь, колонны 16 века с флеронами, ядь, времен Второй империи Джилибэби. Я чуть со смеху не обоссался». «Да», протянул господин Кноп. «Как я неоднократно подмечал, ты, господин Тюльпан, не перестаешь меня удивлять». Господин Тюльпан подошел к занавешенной картине и откинул ткань. «Не, ну не ядь себе! Это же ядь сам Леонард Щеботанский!» — изумился он. «Я видел репродукцию. Женщина с дурностаем. Он написал эту, ядь, картину сразу после того, как переехал в Орлею, где попал под влияние, ядь, кровати. Ты только посмотри на манеру письма. Видишь, как линия руки привлекает ять взгляд к картине. А качество освещения пейзажа, который виден ять сквозь окно. Обрати внимание, как нос дурностая словно бы следит за каждым твоим движением. Просто ять гениально! Честно говоря, я разрыдался бы, будь здесь один. Да, очень красиво. Красиво? Переспросил господин Тюльпан, впавший в отчаяние от недостатка вкуса у коллеги. Он подошел к стоящей у двери статуи, стал пристально рассматривать ее, потом нежно коснулся пальцами мрамора. Так я и думал. Скальпини, ять! «Готов поспорить на что угодно, но я не видел эту статую в каталоге. И такой ять-шедевр оставили в пустом доме, в который любой может войти». «Этот дом находится под могущественной защитой. Ты же сам видел печати на двери». «Гильдии! Толпа дилетантов, ять! Мы можем проникнуть в этот дом, как горячий нож в тонкий ять-лед. Ты сам это знаешь». Дилетанты, булыганы и украшения лужаек, ходячие мертвецы. Этот город, ять, полный отстой. Господин Кноп промолчал. Подобные мысли приходили ему в голову. Но его действия, в отличие от действий компаньона, не сразу следовали за тем, что могло сойти за мысль. Контора и вправду еще ни разу не работала в Анкморпорке. Господин Кноп старался держаться от него подальше, потому что, во-первых, хватает и других городов, а во-вторых, инстинкт самосохранения подсказывал. Пока лучше бы в большой кой-хрен не соваться. Самый редкий и самый зловонный на диске фрукт, высоко ценимый гурманами, которые редко ценят что-либо дешевое, часто встречающееся. Также жаргонное название Анкморпорка, хотя запах фрукта гораздо приятнее. В самую же первую встречу с господином Тюльпаном у господина Кнопа родился план. Его изобретательность вкупе с беспрестанной яростью господина Тюльпана обещала очень успешную карьеру. До нынешнего момента господин Кноп предпочитал действовать и развиваться в Орле, в Псевдополисе и Щеботане. Эти города были меньше Анкморпорка, и ими было намного легче управлять, хотя в последнее время они все больше и больше напоминали своего старшего собрата. Залог успеха конторы крылся в достаточно простом факте. Рано или поздно все, кто угодно, дают слабину. Взять, к примеру, троллью Брекчу. Стоило проложить маршрут доставки хрюка и грязи до самого Убервальда и уничтожить конкурирующие кланы, как тролли сразу поплыли. Их старшие тонны стали вести себя как новомодные лорды. Так происходило повсеместно. Старые банды и семейства достигали определенного равновесия с обществом и успокаивались, становясь своего рода бизнесменами. Они избавлялись от оруженосцев и нанимали дворецких. А потом, когда начинались трудности и возникала нужда в людях, способных не только действовать, но и думать головой, тогда-то и появлялась всегда готовая помочь новая контора. Готовая на готовенькое. Господин Кноп считал, что вот-вот придет время нового поколения. Поколение, которое станет делать все по-новому и которое не будет отягощено бременем традиций. Время людей, которые заставляют события происходить. Господин Тюльпан, к примеру, происходил постоянно. «Эй, ты, ять, только посмотри!» Воскликнул постоянно происходящий тюльпан, открывая очередную картину. «Подписано Гогленом! Но это ж, ять, подделка! Видишь, как свет падает? Если это ять писал Гоглен, то разве что своей, ять, ногой! Скорее всего, халтура какого-нибудь его иного ученика!» Всякий раз, когда у компаньонов выдавалась свободная минутка, господин Тюльпан, рассыпая во все стороны абразивный порошок и собачьи таблетки от глистов, отправлялся в обход местных художественных галерей. И господину Кнопу ничего не оставалось делать, кроме как таскаться следом. На этом настаивал господин Тюльпан. Говорил, что это, мол, бесценный опыт. Во всяком случае, кураторы галерей таковой опыт действительно приобретали. Господин Тюльпан был прирожденным искусствоведом, но, к сожалению, не химиком. Чихая сахарной пудрой и тальком для ног, он посещал частные галереи и разглядывал воспаленными глазками услужливо поданные подносы с миниатюрами слоновой кости. А господин Кноп в молчаливом восхищении слушал, как его партнер красочно и подробно описывает разницу между старыми подделками, сделанными из кости, и ядскими новоделами, которые ядские гномы изготовляют из ядского рафинированного жира, мела и не менее ядского наклеинового спирта. Потом господин Тюльпан нетвердой походкой направлялся к коврам и гобеленам, некоторое время рассуждал о способах ковроткачества, пару минут обливался слезами у пасторали, после чего заявлял, что выставленному в галерее бесценному столацкому гобелену 13 века никак не больше 100 лет, потому что «Не, ядь, ты только глянь на эту вот лиловость! В то время ядь такого красителя просто быть не могло! А это что ядь такое? Агатский котелок для бальзамирования времен династии Бгисю? Да вас просто ядь обобрали, господин! Это не глазурь, а полное фуфло!» Пораженный до глубины души господин Кноп даже забывал прятать в карманах небольшие, но ценные вещицы. Честно говоря, он знал о том, что господин Тюльпан увлекается искусством. Когда им доводилось поджигать чье-либо жилище, господин Тюльпан всегда старался вынести из дома действительно ценные для истории произведения искусства. Пусть и даже для этого приходилось тратить время на то, чтобы привязать жильцов к кроватям. Где-то глубоко в этом заращенном толстым слоем рубцовой ткани и клокочущим яростью сердце пряталась душа истинного ценителя с безупречным чувством прекрасного. Странно было обнаружить ее в теле человека, готового постоянно всасывать в свой нос ароматические соли для ванн. Огромные двери в противоположном конце комнаты распахнулись, явив темный прямоугольник коридора. «Господин Тюльпан!» — окликнул господин Кноп. Тюльпан нехотя оторвался от тщательного изучения столика, предположительно работы топаси, с восхитительной инкрустацией, содержащей безумное количество невероятно редких ядь пород дерева. «А? Пора на очередную встречу с боссами», — сказал господин Кноп. Вильям уже собирался навсегда покинуть свою конторку, когда кто-то вдруг постучал в дверь. Он осторожно потянул за ручку, но внезапно дверь распахнулась от сильного толчка. «Ты совершенно, абсолютно неблагодарный тип!» Подобное не больно-то приятно услышать, тем более от девушки. И тем более, что гостья произнесла слово «неблагодарный» таким тоном, что, допустим, господин Тюльпан применил бы тут немного иную характеристику. Типа «ядский». Вильяму и раньше приходилось видеть Сахарису Резник. Она помогала своему отцу в крохотной мастерской. Однако он никогда не обращал на нее особого внимания. Привлекательная? Нет, не очень. Но и не дурнушка. Просто девушка в переднике, которая довольно элегантно выполняет свою работу на заднем плане. Например, вытирает пыль или расставляет цветы. Пока у Вильяма о ней сложилось единственное впечатление – Сахариса страдала неуместной учтивостью и ошибочно предполагала, что этикет может заменить хорошее воспитание. Она путала манерность с манерами. Однако сейчас ему представилась возможность разглядеть ее получше. Сахариса надвигалась прямо на него, той самой слегка пьяной походкой, которая присуща человеку, идущему на неминуемую погибель. И Вильям вдруг подумал, что с точки зрения столетий девушка весьма привлекательна. Время идет, и концепция красоты все время меняется. 200 лет назад глаза Сахарисы заставили бы великого живописца Караватти перекусить пополам собственную кисть. А 300 лет назад, при виде ее подбородка, скульптор Никудышный уронил бы долото себе на ногу. А 1000 лет назад эфепские поэты пришли бы к общему мнению, что ее нос отправил бы в путь по меньшей мере 40 кораблей. А еще у нее были хорошенькие средневековые ушки. Рука, впрочем, была вполне современной. От сильной пощечины щека Вильяма мгновенно запылала. Эти $20 в месяц – почти все, что у нас есть. Прости, что? Да, согласна. Он работает не очень быстро, но в свое время он был одним из лучших граверов в городе. А, да. Вильям вдруг почувствовал приступ вины по отношению к господину Резнику. И ты лишил нас всего. Взял и лишил. Но я же не хотел. Просто гномы... Просто так получилось. Ты работаешь на них? В некотором роде. С ними, сказал Вильям. Пока мы умираем с голоду... Сахариса тяжело дышала. У нее было в избытке и других частей тела, которые никогда не выходили из моды и радостно принимались любым столетием. Очевидно, она полагала, что строгие старомодные платья помогут эти части тела скрыть. Она ошибалась. «Послушай, я ничего не могу поделать», – взмолился Вильям, стараясь не глазеть на девушку. «Ну, то есть...» «Мне от этих гномов теперь никуда не деться. Лорд Ветинари выразился на сей счет весьма недвусмысленно. Вдруг все стало таким запутанным». «Гильдия граверов будет очень и очень недовольна. Ты это понимаешь?» – спросила Сахариса. Да». Внезапная отчаянная мысль пришла в голову Вильяму и обожгла едва ли не сильнее, чем пощечина. «А ведь это интересно. Слушай, ты не хотела бы сделать по такому поводу официальное заявление? Скажем, мы этим очень-очень недовольны», заявил представительница гильдии граверов. «Зачем?» – с подозрением в голосе осведомилась Сахариса. «Мне очень не хватает событий. Для моего следующего листка», – в отчаянии объяснил Вильям. «Кстати, ты не могла бы мне помочь? Я буду платить тебе по 20 пенсов за событие, и мне нужно не меньше 5 новостей в день». Сахариса открыла было рот, чтобы с гневом отвергнуть предложение, но тут в мыслительный процесс вмешались расчеты. «Доллар в день?» – уточнила она. «И даже больше, если новости будут интересными и длинными!» – с жаром воскликнул Вильям. «Это для твоих писем?» «Да». «Доллар?» «Да». Она смотрела на него с недоверием. «Ты же не можешь платить так много. Я думала, ты получаешь долларов 30 в месяц. Ты рассказывал об этом дедушке». «Ситуация немного изменилась. Честно говоря, я сам ничего не понимаю». Девушка по-прежнему смотрела на него недоверчиво, но врожденный анкморпоргский рефлекс, предчувствующий некую перспективу получения доллара, постепенно брал вверх. «Ну, я постоянно кое-что слышу, то тут, то там», – промолвила она. «И записывать всякую всячину? Полагаю, это достойное занятие для дамы. Практически культурное». Турная. По крайней мере, близко к тому. Я не хотела бы заниматься тем, что считается недостойным. О, я уверен, это занятие вполне достойное. И гильдия ничего не сможет возразить. В конце концов, ты уже много лет этим занимаешься. Послушай, я – это я, перебил Вильям. Но если гильдия решит что-то возразить... Ей придется разбираться с Патрицием. Ну, хорошо. Раз ты считаешь такую работу приемлемой для молодой дамы... Вот и здорово, кивнул Вильям. Приходи завтра в словопечатню. Думаю, мы сможем выпустить очередной новостной листок буквально через пару дней. Это был бальный зал. Благодаря красному бархату и позолоте он все еще выглядел шикарно, но одновременно казался каким-то затхлым из-за царившего тут полумрака. Вдоль стен располагались закрытые тканью канделябры, чем-то напоминающие призраков. Свечи, горевшие в центре комнаты, тускло отражались в зеркалах. Вероятно, эти зеркала некогда оживляли помещение, но с годами они покрылись странными мутными пятнами, а потому огонь свечей напоминал тусклое подводное свечение, пробивавшееся сквозь заросли водорослей. Господин Кноп пересек половину зала, когда вдруг понял, что слышит только собственные шаги. Господин Тюльпан успел отделиться от своего партнера и уже стаскивал покрывало с какого-то стоящего у стенки произведения искусства. «Ну и ну! Будь я!» – восхитился он. «Это же ядь сокровище! Фига себе! Настоящий ядь Индаля Эрнеста! Видишь эти перламутровые вставки?» «Сейчас не время, господин Тюльпан». «Он сделал всего 6 таких! Вот ведь ядь, инструмент даже не настроен!» «Проклятье! Нас же считают профессионалами!» «Быть может, твой коллега желает получить его в подарок?» Раздался чей-то голос в центре комнаты. По периметру освещенного свечами круга было расставлено полдюжины кресел, давно вышедших из моды, с высокими изогнутыми спинками, образующими глубокие обитые кожей арки, которые предположительно предназначались для того, чтобы защищать от сквозняков, но сейчас весьма уместно скрывали от света. Господину Кнопу уже приходилось бывать здесь, и он не мог не восхититься расстановкой мебели. Человек, находившийся в центре освещенного круга, не видел сидевших в креслах, но в то же время сам был как на ладони. Вдруг ему пришло в голову, что кресла расставлены так еще и для того, чтобы сидевшие в них не видели друг друга. Господин Кноп по характеру был крысой и совсем не обижался, если его вдруг так называли. В пользу крыс говорит многое, и такая расстановка кресел была придумана тем, кто думал в точности, как господин Кноп. «Твой друг, господин Нарцисс». «Тюльпан», — поправил господин Кноп. «Твой друг, господин Тюльпан, возможно, пожелает получить часть вознаграждения клавесином?» — спросило кресло. «Это вам не какой-то ядский клавесин, а самый настоящий ядский вирджинел!» — прорычал господин Тюльпан. «Одна ядь струна на ноту вместо двух! А называют его так потому, что вставляет он исключительно ядь молоденьким дамочкам! Ух, как он им вставляет!» «Ну и ну, неужели?» — изумилось одно из кресел. «А я думал, это типа старый рояль». «Вставляет, в смысле, нравится», — совершенно спокойно пояснил господин Кноп. «И господин Тюльпан не коллекционирует произведения искусства. Он просто хорошо в них разбирается. Вознаграждение мы получим драгоценными камнями, как договаривались». «Как будет угодно. Прошу, займите место в освещенном круге». «Клавесин, ять!» — пробормотал господин Тюльпан. Сотрудники новой конторы заняли место в освещенном круге под пристальными взглядами оставшихся невидимыми обитателей кресел. И обитатели кресел увидели следующее. Господин Кноп был маленьким, худеньким, и, как следовало из его имени, у него была слишком большая для туловища голова. Его можно было назвать не только крысой, но и живчиком. Спиртным он не баловался, тщательно следил за тем, чем питался, и считал свое тело, пусть и несколько уродливое, храмом. Кроме того, он слишком обильно смазывал маслом волосы, расчесанные на пробор по центру, что вышло из моды лет этак 20 назад. Его черный костюм был слегка засаленным, а маленькие глазки постоянно бегали по сторонам, стараясь за всем уследить. Глаза господина Тюльпана было трудно рассмотреть из-за общей припухлости лица, вызванной, вероятно, неумеренным потреблением всяческих порошков в пакетиках. Мозг, отравленный наркотиками, поистине ужасное зрелище. но господин Тюльпан являлся живым доказательством того, что мозг, отравленный коктейлем из лошадиной мази, щербета и измельченных таблеток от недержания мочи, ничуть не привлекательнее. Этими же порошками, скорее всего, объяснялись обширная пятнистость и вздувшиеся вены на лбу. В общем и целом, несмотря на всю свою любовь к искусству, господин Тюльпан был коренастым, здоровенным типом, готовым в любой момент порвать мышцами свою рубашку и производил впечатление кандидата в борцы с треском провалившего тест на интеллектуальное развитие. Если его тело и было храмом, то в подвале этого святилища некие странные люди производили странные эксперименты над животными. Если он и следил за тем, чем питался, то только для того, чтобы убедиться, что его обед еще шевелится. Некоторые из кресел задумались. Не о том, правильно ли они поступают, это было бесспорно, а о том, правильных ли людей они выбрали для того, чтобы так поступать. Господин Тюльпан производил впечатление человека, которого не стоит подпускать слишком близко к открытому огню. «Когда вы будете готовы?» – осведомилось одно из кресел. «Как себя чувствует сегодня ваша протеже?» «Нам кажется, самым удачным моментом будет утро четверга», – сказал господин Кноп. «К тому времени он будет готов, насколько это возможно». «Только никаких смертей», – предупредило кресло. «Это очень важно». «Господин Тюльпан будет кроток, как ягненок», – пообещал господин Кноп. Невидимые глаза старались не смотреть на господина Тюльпана, который выбрал именно этот момент, чтобы отправить в ноздрю огромную порцию грязи. «О, разумеется», – кивнуло кресло. «Его сиятельство ни в коем случае не должен пострадать. Сверх необходимого, разумеется. Мертвый ветинари гораздо опаснее живого ветинари. И следует любой ценой избежать неприятностей со стражей». «Да, я наслышан о вашей страже», — хмыкнул господин Кноп. «Господин Кривс меня просветил». «Командор Ваймс руководит стражей весьма эффективно». «Нет проблем», — сказал господин Кноп. «У него на службе имеется вервольф». Белый порошок фонтаном взлетел в воздух. Господину Кнопу даже пришлось похлопать своего партнера по спине. «Вервольф, ять! Вы что, ять, рехнулись?» «Господин Кноп, почему твой напарник постоянно использует это слово?» — спросило одно из кресел. «Да вы, ять, просто ять спятили!» – прорычал Тюльпан. «Дефект речи», – пояснил господин Кноп. «Вервольф, спасибо, что предупредили. Огромное спасибо. Они хуже вампиров, когда идут по следу. Вы в курсе?» «Вы были рекомендованы нам как весьма изобретательные люди». «Изобретательные, но дорогостоящие», — добавил господин Кноп. Кресло вздохнуло. «Иначе редко бывает. Ну, хорошо, хорошо. Данный вопрос вы обсудите с господином Кривсом». «Но у них просто невероятное обоняние», — продолжал господин Тюльпан. «А на кой ять мертвецу деньги?» «Это все? Больше никаких сюрпризов?» — уточнил господин Кноп. «У вас очень смышленые стражники, и один из них вервольф. Это все? Может, там и тролли имеются?» «О да, несколько. А еще гномы и зомби». «В страже? Что за городом вы управляете?» «Мы не управляем городом», — парировало кресло. «Но нам не безразлично, в каком направлении он движется», — добавило другое. «А-а-а», — сказал господин Кноп. «Ну да, помню, помню. Вы сознательные граждане. Он и раньше встречал данную категорию людей. Эти люди, где бы ни находились, говорили на одном и том же языке. Выражение «традиционные ценности», к примеру, означало, что кого-то надо повесить. Подобное отношение к миру его нисколечко не смущало, но полное понимание работодателя никогда не бывает лишним. «И вы могли нанять кого-нибудь еще», — сказал он. «У вас здесь есть гильдия наемных убийц». Кресло с шумом втянуло воздух сквозь зубы. «Вся беда с этим городом заключается в том, что некие люди, в остальном весьма разумные, находят существующее положение вещей вполне удобным, даже несмотря на то, что оно наносит Ангморпорку непоправимый вред». «А-а-а!» – догадался господин Кноп. «Это так называемые несознательные граждане». «Именно». «И много тут таких?» На этот вопрос кресло решило не отвечать. «Что ж, будем рады встретиться с вами еще раз, господа. Завтра вечером. Надеюсь, вы сообщите нам о своей готовности. Доброго вам вечера». Новая контора откланялась. Круг кресел некоторое время молчал. Затем, открыв огромные двери, появилась фигура в черном. Вошла в освещенный круг, кивнула и удалилась. «Они ушли», — констатировало кресло. «Какие неприятные типы». «Лучше бы мы обратились в гильдию убийц». «Ха! Им и при ветеринаре очень даже неплохо живется. Кроме того, мы ведь не желаем ему смерти. А для гильдии у нас и так найдется работа. Правда, несколько позже». «Вот именно. Когда наши друзья целыми и невредимыми покинут город, дороги могут быть такими опасными в это время года». «Нет, господа, давайте придерживаться плана. Пока все не успокоится, на случай возникновения непредвиденных ситуаций, тот, кого мы называем Чарли, будет находиться у нас под присмотром. А потом наши друзья увезут его далеко, очень далеко, чтобы воздать ему сполна. И только после этого мы, быть может, обратимся в гильдию, которая гарантирует нам молчание господина Кнопа». «Разумно, хотя с другой стороны, такое расточительство. Используя Чарли, можно столького добиться». «Я уже сказал, из этого ничего не выйдет. Этот человек – клоун». «Полагаю, ты прав. Но, как говорится, лучше синица в руке». «Уверен, мы отлично понимаем друг друга. А сейчас заседание комитета по разызбранию Патриция объявляется закрытым и никогда не имевшим места».